Второй триместр. С 14 по 28 неделю. Неделя за неделей. 14 неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Органы и системы, сформировавшиеся в первом триместре, продолжают развиваться. Будущий ребенок учится ходить в туалет по-маленькому. В дело вступают его почки и мочеточники. Теперь они начинают выделять мочу, которая поступает в околоплодные воды. Костный мозг начинает вырабатывать кровяные клетки. Печень — желчь, поджелудочная железа — инсулин. Хотя малыш уже очень активен, с 14 недели сворачивается, вытягивается, икает и зевает, вы сможете ощутить эти движения самое раннее с 16 недели. Что происходит с будущей мамой? Будущий малыш уже занимает всю полость матки. Она поднимается выше, и живот выступает горкой. Тошнота должна окончательно пройти. Необходимые обследования. Теперь, когда матка уже достаточно увеличилась, во время очередных осмотров врач будет каждый раз измерять высоту ее дна и окружность живота. Полезные подсказки для будущей мамы. Теперь вы можете смело объявлять всем о своей беременности. 13-16 недели — месяц Меркурия. Вы почувствуете облегчение и успокоение. Больше читайте книг, которые несут положительный заряд, и общайтесь с приятными людьми. Для вашего малыша очень важно чувствовать, что мир, в который он вскоре войдет, настроен к нему доброжелательно. Избегайте стрессов, не раздражайтесь, избавляйтесь от страхов. От того, какие сигналы получал ребенок во время беременности, зависит даже, будет ли он впоследствии оптимистом или пессимистом, мягким или агрессивным. Ученые обнаружили также и обратную зависимость. Настроение малыша также передается матери. Именно этим объясняют повышенную чувствительность беременных, возникающие у них странные желания, причуды и фантазии. Передвижение на транспорте. Поездка на велосипеде. С 4 месяца от езды на велосипеде лучше отказаться, чтобы избежать падения, при котором может пострадать ваш будущий ребенок. Кроме того, это транспортное средство подвергнет ваше тело многочисленным толчкам и потребует мускульных усилий, которые не рекомендуются при беременности. Поездка на автобусе. Короткие поездки на автобусе вполне допустимы для будущей мамы, если вы будете сидеть, а не стоять. Но все же постарайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Поездка за рулем. С одной стороны, ездить на собственном автомобиле приятнее, чем пользоваться душным городским транспортом. С другой стороны, в толпе беременную женщину могут заметить и пропустить. А вот на дороге вряд ли к ней будут относиться со снисхождением. Прежде чем сесть за руль, отрегулируйте спинку и сиденье кресла таким образом, чтобы сидеть прямо и при этом не округлять спину, а под поясницу положите подушку. Колени немного разведите в стороны. Они должны быть чуть выше таза. Пристегивая ремень безопасности, страхуйте живот сверху и снизу. Сидя за рулем, следите за тем, чтобы ваши плечи были опущены и расслаблены. В машине не открывайте окна, чтобы вам не приходилось дышать загазованным воздухом. Используйте кондиционер, но направляйте воздушный поток в стороны от себя. Полезные подсказки для будущего папы. Будущие папы нередко испытывают затруднения в вопросе, насколько они должны принимать участие в беременности своей жены. Избегайте крайностей. Если муж не замечает беременности, не выражает заинтересованность, почти не задает вопросов о здоровье и посещении доктора, то это очень обижает его жену. А бывают мужья, которые стремятся контролировать каждый шаг. Нередко такое внимание со стороны мужчины бывает чересчур навязчивым и тоже может быть неприятно будущей маме. Поэтому стоит придерживаться золотой середины. Не обязательно каждый раз вместе ходить к врачу, но всегда нужно спрашивать, как прошел визит. Женщине важно, что именно мужчина проявил к этому интерес. Читайте книги и журналы о беременности, родах и воспитании детей. 15-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Головка непропорционально велика по сравнению с телом. Обозначилась шея. Развивается головной мозг. На нем появились борозды и извилины, и он стал похож на грецкий орех. Начинают работать и органы эндокринной системы, производящие гормоны, надпочечники и вилочковая железа. Будущий ребенок уже может сосать палец. Сердце бьется в два раза быстрее, чем ваше. Что происходит с будущей мамой? Вы уже наверняка прибавили в весе 2-3 килограмма. Из-за дополнительного объема крови и слизи может возникнуть заложенность носа или носовое кровотечение. Но и здесь есть свой плюс. Дополнительный приток крови к матке вызывает более частое и сильное сексуальное возбуждение. Полезные подсказки для будущей мамы. Гулять желательно с 9 до 11 утра и с 17 до 19 вечера, так как, согласно данным космобиологии, этот режим наиболее полезен для здоровья. Ложиться спать и вставать лучше рано. Посоветуйтесь с врачом о подготовке груди к кормлению. Полезно ходить в бассейн. Выполняйте специальные упражнения. Бабочка. Сядьте на пол. Спина прямая, колени разведены в стороны. Стопы соединены. В течение нескольких минут старайтесь дотронуться коленями до пола. Упражнение помогает растянуть мышцы внутренней поверхности бедер и промежности. Подготовиться к родам без разрывов. Кошечка. Встаньте на четвереньки. Слегка выгните спину, потом расслабьтесь. Повторите упражнение несколько раз. Упражнение снимает напряжение со спины, улучшает кровообращение. Березка. Лягте на спину. Поднимите ноги под прямым углом к полу. Чтобы этого добиться, придвиньте ягодицы как можно ближе к стене. Пятками тоже упирайтесь в стену. Закройте глаза, расслабьтесь и полежите так 5-10 минут. Упражнение способствует профилактике варикозного расширения вен, помогает расслабиться, спокойно и крепко заснуть. 16-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Будущий ребенок начинает улыбаться, когда ему хорошо. У него появляются первые волоски, ресницы и брови. Тело и лицо покрыты нежным пушком, лануга. Кожа малютки очень тонка, через нее просвечивают кровеносные сосуды. На пальчиках уже свой неповторимый рисунок. Образовались суставы рук и ног. Началось затвердение костей. Начинают работать почки. У будущего ребенка уже сформировались половые органы. Слух будущего ребенка достаточно развит, и он уже слышит ваш голос и пение. Если это не первый ребенок, то вы уже можете ощутить его первое движение. Длина 16 сантиметров, вес 135 грамм. Что происходит с будущей мамой? К концу этой недели матка находится между пупком и лобком, а ее дно врач может прощупать через мышцы живота. В организме будущей мамы заканчивает формироваться плацента. На оставшееся время она станет для ребенка защитой от многих микробов и вредных веществ. А еще будет вырабатывать гормоны для его роста и развития. Плацента становится функциональным сплетением крови и тканей, доставляет питательные вещества и выводит отработанные продукты. Видимо, окончанием этого большого строительства и объясняется ваш прилив энергии. Вы просто сияете. Это присуще будущим мамам. Объясняется это увеличенным притоком крови к коже. Позывы к мочеиспусканию становятся реже, чем в начале беременности. Возбудимость и раздражительность, которые вызывает гормональная перестройка, могут сохраняться. Легкие, почки и сердце работают интенсивнее, поскольку усиливается циркуляция крови в организме. Возможны запоры, так как работа кишечника во время беременности замедляется. Важно! В течение всего триместра нормой считается еженедельный набор веса до 500 грамм. Необходимые обследования. Скрининг ПРИСКА-2, специальный тройной тест. Определение в крови АФП, ХГЧ и эстриола. Он проводится для того, чтобы убедиться в отсутствии хромосомных заболеваний плода. Этот тест делают строго натощак, с 16 по 20 неделю беременности, предпочтительно по 18. Специальная компьютерная программа на основе анализа крови рассчитывает индивидуальный риск хромосомных заболеваний плода, синдром Дауна, синдром Эдвардса и пороки развития нервной системы. Полученные результаты оцениваются с учетом веса будущей матери, ее национальности, наличия вредных привычек, размеров плода на момент исследования, осложнения течения данной беременности и приема лекарственных препаратов. К счастью, генетические заболевания встречаются нечасто, и в большинстве случаев тест необходим для того, чтобы подтвердить: у вас все в порядке. Полезные подсказки для будущей мамы. Плачьте, если вам этого хочется. Нередко слезы — не только непосредственное выражение грусти, горя, обиды, но и психологическая разрядка, снятие внутренней напряженности. Вредно держать отрицательные эмоции в себе, так как отсутствие переживаний, оканчивающихся слезами, разрушает человека изнутри, делает его угрюмым, черствым, подверженным различным заболеваниям. Слезные железы вырабатывают прозрачную, щелочную жидкость, выводящую вредные вещества, которые, накапливаясь в организме, вызывают депрессию, ухудшают аппетит, сон. Получается, что слезы — это природное обезболивающее и снотворное в одном флаконе. 17-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Начинают свою работу органы эндокринной системы: поджелудочная и щитовидная железа, гипофиз. Что происходит с будущей мамой? По мере того, как мышцы матки растут и круглые связки, удерживающие ее, натягиваются все сильнее, будущая мама может чувствовать тянущую боль и напряжение внизу живота и в области паха. Полезные подсказки для будущей мамы. 5-й лунный месяц, 17-20 недели, проходит под покровительством Юпитера, звезды королей. В это время происходит формирование в ребенке отношения к социальной жизни, религии и ценностям. Проявите друг другу уважение и внимание к духовным потребностям другого. Очень важна роль отца. Дитя чувствует его отношение. Вы уже можете общаться с будущим ребенком, прислушиваясь к себе и к нему. Вы понимаете друг друга. 18-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Будущий ребенок становится более активным. Время от времени он толкается от одной стенки матки и плывет к другой. Что происходит с будущей мамой? Если этот ребенок у вас не первый, то вы уже замечаете, как он шевелится. Возможно, у вас потемнеют срединная линия живота, соски и кожа вокруг них. Эти явления пройдут вскоре после родов. Необходимые обследования. На 18-й неделе посетите стоматолога. Вам нужно пройти важное обследование. УЗИ, допплерометрию. С его помощью врачи проверят, достаточно ли кислорода и питательных веществ малыш получает от мамы вместе с кровью. Полезные подсказки для будущей мамы. Правильно питайтесь и следите за своим весом. Возросший аппетит — не оправдание для того, чтобы есть нездоровую пищу. Почаще смотрите на что-нибудь прекрасное. Красота, как и звук, имеет определенные физические свойства и, положительно воздействуя на эндокринную сосудистую систему матери и ребенка, приводит к оздоровлению всего организма. Во втором триместре, четвертый и шестой месяцы, тоска по беззаботной жизни постепенно уходит, появляется страх за ребенка. На этом этапе будущих мам обычно тревожат заразные болезни, отвратительные экологии, нечуткие врачи, а также любые недомогания. Расстраивают рассказы о несчастных случаях, статьи и телесюжеты о патологиях, возникает растерянность. Из-за того, что авторитетные источники информации о беременности нередко противоречат друг другу. 19-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Будущий ребенок уже умеет выражать разные эмоции. Сейчас он может не только улыбаться и жмуриться от удовольствия, но и опускать уголки губ, если он недоволен. Продолжает развиваться головной мозг. Теперь формируются органы, отвечающие за чувство равновесия, вестибулярный аппарат. Ножки пропорциональны остальным частям тела. На голове появились волосы. Внутри челюстей формируются зубы. Малыш превращается в правшу или левшу. Что происходит с будущей мамой? Ваше самочувствие улучшилось. Вы все чаще испытываете радостное волнение. Ваш аппетит увеличился. У вас постепенно сглаживается талия, и живот начинает слегка округляться. Необходимое обследование. Как и раньше, раз в месяц вам предстоит сдавать общие анализы крови и мочи. 20-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Теперь различить звук сердечка можно без помощи сложного оборудования, а всего лишь с помощью слушательной трубки, стетоскопа. На пальцах рук и ног малыша появляются ноготки. Начинается закладка коренных зубов. Ребенок уже различает утро, день и ночь и начинает проявлять активность в определенное время суток. Он уже умеет сосать пальчик и глотать околоплодные воды, играть пуповиной. У крохи чуть-чуть приоткрываются глаза. Будущий ребенок очень активен. Он может реагировать на внешние звуки. Если беременность протекает нормально и будущему ребенку комфортно, то его ощущения могут сопровождаться конкретными образами явлений реального мира, цветущего сада, радуги и так далее. Эти образы возникают под влиянием информации, которую получает его мама. На коже ребенка появляется первородная смазка. Белое жировидное вещество, защищающее кожу плода в матке. У будущего малыша заканчивается формирование иммунной системы. Это значит, что теперь он может защищаться от некоторых инфекций. Его длина 25 см, вес 340 грамм. Что происходит с будущей мамой? Вы впервые чувствуете, как шевелится ваш малыш. Эти ощущения весьма своеобразны, их трудно описать точно. Обычно они сравниваются со слабым подрагиванием, с трепетанием в животе, но также похожи на удары локтем, движение газов в кишечнике, бульканье жидкости. Ребенок двигается почти все время, только некоторые движения не ощущаются мамой, а некоторые настолько сильные, что их можно услышать. Наиболее активны шевеления ребенка ночью, во время вашего сна. Спокойное положение матери и свежая порция энергии могут активизировать его. Поэтому, чтобы ощутить движение ребенка, стоит выпить стакан молока и лечь. Большинство мам испытывают эмоциональный подъем, ведь половина беременности уже благополучно миновала. Необходимые исследования. УЗИ. вы узнаете пол вашего будущего ребенка. УЗИ проводит на сроки в 20-24 недели. Оно позволит хорошо рассмотреть вашего крошку, и вы наконец-то узнаете его пол. Однако имейте в виду, что ошибиться может даже опытный УЗИ-диагност. Есть и другие, более сложные способы определения пола ребенка на самых ранних сроках беременности – биопсия, амниоцентез и кардоцентез. Но их применяют только по медицинским показаниям, а не из простого любопытства. Важно! За все время беременности УЗИ желательно проводить не более 3 раз. Современная медицина не располагает данными о том, что интенсивность ультразвукового воздействия, используемая в диагностических приборах в настоящее время, может причинить какой-нибудь вред плоду или матери. Однако все-таки следует избегать повторных исследований, проводимых без наблюдения врача. Во втором триместре оценивается объем околоплодных вод. Многоводие или маловодие одинаково нехорошо для будущей мамы. Специалист также внимательно изучит плаценту, выяснит, в какой части матки она крепится. Если плацента располагается слишком низко, женщине могут порекомендовать лечь на сохранение. Иногда плацента перекрывает зев. В таком случае рекомендуется делать кесарево сечение. Важно! Плод женского пола менее активен в матке по сравнению с плодом мужского пола. Однако кора головного мозга у будущих девочек развивается быстрее, чем у будущих мальчиков. Но масса мозга мальчиков примерно на 10% больше массы мозга девочек. Полезные подсказки для будущей мамы. Примерно с 20-й недели беременности врачи советуют будущим мамам носить бандаж. Посоветуйтесь по этому поводу со своим врачом. Продолжайте общаться со своим чудесным ребенком. Ну а для того, чтобы поднять настроение, избавиться от обиды и успокоиться, рисуйте. Полезное приобретение. Дородовый бандаж. Бандажи бывают дородовые, послеродовые и комбинированные. Их можно использовать как во время беременности, так и после родов для скорейшего восстановления фигуры. Носить дородовый бандаж можно уже с 4-5 месяца беременности. Важно его правильно подобрать по размеру и фасону. Тогда он будет аккуратно поддерживать растущий живот, снимет нагрузку со спины, уменьшит нагрузку на внутренние органы, кровеносные сосуды, поможет ребенку внутриутробно занять правильное положение. Помимо этого, бандаж предохраняет мышцы и кожу живота от перерастяжения, предупреждая и снижая тем самым вероятность появления растяжек и дряблости кожи. Имеются и медицинские показания к ношению бандажа. Заболевания позвоночника и почек, боли в спине, угрозы прерывания беременности и другие. Важно! Перед покупкой бандажа проконсультируйтесь с вашим врачом о целесообразности его ношения, а также о модели и особенностях нужного вам бандажа. Дородовой бандаж не должен нигде давить. Если он правильно подобран и надет, то женщина не испытывает никаких неприятных ощущений. Бандаж-трусы. Бандаж-трусы очень популярен среди беременных женщин. Его легко и быстро надевать, он хорошо сидит на фигуре и не выделяется под одеждой. Его можно носить как на голое тело вместо трусов, так и надевать на них. В первом случае бандаж необходимо ежедневно стирать, поэтому придется приобрести как минимум 2 бандажа на смену. Любительницам не только практичного, но и красивого нижнего белья предлагаются бандажи, отделанные кружевами, гипюровыми вставками. Боковые вставки из эластичного кружева позволяют проймам трусиков значительно растягиваться, увеличиваясь по объему. Именно на такую модель стоит обратить внимание полным женщинам, а также женщинам, беременность которых сопровождается отеками и лишними килограммами. Бандаж выполнен в виде трусиков с плотной и широкой эластичной лентой поясом, которая проходит по спине, а спереди — под животом. Таким образом обеспечивается необходимая поддержка без сдавливания. По мере округления животика лента будет растягиваться. Бандаж трусы имеет завышенную линию талии, полностью закрывает живот, не оказывая на него давления. Специальная усиленная вязка в виде центральной вертикальной полосы фиксирует область пупка. Фасон бандажей предполагает классические трусы и шорты. Удобно, если внизу есть застежка, кнопки или крючки. Тогда бандаж можно не снимать при посещении туалета. Также выпускается бандаж с серебряной нитью. Он не только оказывает поддержку мышцам живота и спины, но и обеспечивает защиту от электромагнитных волн радио, ТВ и мобильных телефонов, а также обладает антибактериальными и антистатическими свойствами. Дородовый бандаж лента. Этот бандаж представляет собой эластичную ленту, которая надевается на нижнее белье и фиксируется липучкой под животом или сбоку. Поэтому бандаж можно отрегулировать, выбрав необходимую степень утяжки. Широкая, около 8 см, и плотная поддерживающая лента будет давать лучший эффект и меньше деформироваться при носке, скатываться, собираться в складки, врезаться в тело. Дородовый бандаж лента особенно удобен летом. Он даст животику необходимую поддержку, но при этом в бандаже не будет жарко. Помимо этого, даже под легкой одеждой он останется незаметным для окружающих. Есть пояса-ленты, которые дополнены высокой вставкой из трикотажа. Она полностью закрывает живот и растягивается по мере его увеличения. Возможно, вам будет удобнее именно такой вариант бандажа, так как в нем уютнее и он лучше фиксируется на фигуре. Двусторонний универсальный бандаж. Такой бандаж используется до родов и после. Он представляет собой пояс, одна сторона которого значительно шире другой. Кроме этого, она усилена жесткой накладкой и упругими косточками. Во время беременности бандаж нужно надевать широкой частью назад для максимальной поддержки и разгрузки спины, а узкую застегивают под животом, таким образом обеспечивая ему надежную поддержку. После родов пояс переворачивается задом наперед, и теперь широкая его часть служит для утяжки и фиксации живота, а узкая застегивается на спине. Боковые липучки позволяют регулировать размер и степень утяжки пояса, не снимая его. Основное преимущество универсального бандажа состоит в том, что он экономичен. Ведь он один заменяет сразу два бандажа — дородовый и послеродовый. Однако имейте в виду, что такой бандаж под легкой и обтягивающей одеждой будет выделяться. Важно! Дородовый бандаж в виде пояса будет работать только если живот уже достаточно увеличился — с 5 месяцев и позже. На ранних же сроках неплотно зафиксированный под пока еще небольшим животиком, пояс может съезжать и перекручиваться при движениях. 21-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? С каждым днем кроха становится все симпатичнее. Под кожей появляется жирок, и ребенок понемногу становится кругленьким. Приобретение последних недель — ушки. Они, наконец, достигли правильной формы и увеличились в размерах. Малыш регулярно пьет околоплодные воды. Это ему нужно для гидратации и питания. И мочится. К счастью, жидкость очищается и обновляется каждые 3 часа. В этот период у малыша поистине олимпийские темпы развития костей и мышц, для чего требуется много кальция. Что происходит с будущей мамой? Грудь немного увеличилась. Околососковые кружки стали темнее. Молочные железы начинают понемногу готовиться к предстоящему кормлению малыша. Вы можете заметить, что из сосков выделяется желтоватая полупрозрачная жидкость. Это предшественник молока, молозива. Вытирайте ее салфеткой, но ни в коем случае не выдавливайте. Полезные подсказки для будущих родителей. Наступил шестой лунный месяц, месяц Венеры. В этот месяц у вашего ребенка формируются эмоции и чувства. Любовь к прекрасному, хороший или дурной вкус, отношение к семейной жизни, хорошее или дурное телосложение, изящество или неуклюжесть, физические влечения. Любите друг друга, будьте нежными и внимательными. Побольше проводите времени на природе. Растения и животные помогут вам обрести гармонию. Любуйтесь миром и друг другом. Подумайте об отдыхе. Вы можете отправиться вместе в путешествие. 22-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Легкие уже достаточно сформировались и теперь пробуют тренироваться. Они совершают движения, похожие на дыхание, хотя кислород малыш по-прежнему получает через плаценту. Пока кроха находится в животе у мамы, его легкие заполнены особой фетальной жидкостью, которая выдавливается при рождении. Что происходит с будущей мамой? Возможно, на коже у вас появятся пигментные пятна. Потемнеют и увеличатся родинки, веснушки, рубцы и шрамы. На животе может выступить коричневая полоска. Не волнуйтесь. После родов все это исчезнет. Также возможно обильное выделение из влагалища и кровоточивость десен доставляют вам неудобства. Суставы и связки расслаблены, поэтому не исключены боли в пояснице и других местах. Полезные подсказки для будущей мамы. Чтобы чувствовать себя увереннее, приобретите специальную косметику для будущих матерей, красивую одежду. А к изменениям тела относитесь спокойнее, ведь беременность пройдет, и вы восстановите форму. Чтобы справиться с необычными вкусовыми пристрастиями, просто уступите им, но при этом соблюдайте меру. Чтобы запастись силами для родов и для ухода за новорожденным, как можно больше гуляйте. Начните заниматься фитнесом для беременных. Лучше это делать в специальных центрах для будущих мам под присмотром инструктора. Полезное приобретение. Фитбол. Фитбол — это гимнастический мяч, сделанный из специального пластичного материала, прогибающегося под воздействием веса и принимающего форму той или иной части тела. Когда беременная женщина сидит на таком мяче, у нее правильно выстраивается позвоночный столб, снимается нагрузка с позвоночника, расслабляются мышцы спины, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизируется кровообращение. Обратите внимание на цвет при выборе фитбола, так как каждый оттенок обладает своим целительным свойством. Красный повышает жизненную энергию, выносливость, иммунитет. Голубой уменьшает мышечное напряжение. Зеленый снимает усталость и раздражительность. 23-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Нервная система ребенка работает исправно. Доказательством служит то, как быстро он реагирует на внешние раздражения. Например, если осветить живот мамы яркой лампой, кроха беспокойно задвигает руками и ногами. В коже образуются потовые железы. Что происходит с будущей мамой? Неприятные явления этого периода, знакомые многим будущим мамам — варикоз. Полезные подсказки для будущей мамы. Чтобы избежать расширенных набухших вен на ногах, надевайте эластичные чулки. Отдыхая, лежите не на боку, а на спине, старайтесь на 10-15 минут несколько раз в день поднимать ноги на небольшое возвышение. Делайте гимнастику для ног. Не совершайте утомительных прогулок. Ласково и нежно разговаривайте со своим ребенком. Помните, что он слышит вас, что настроение будущей мамы передается и ему. Если у вас неприятности, он тоже ощущает их, испытывая дискомфорт. Если вы уже знаете пол своего будущего ребенка, дайте ему имя и разговаривайте с ним, называя ласковыми именами. Дайте ему понять, как он вам необходим, как вы мечтаете его скорее увидеть. Кстати, опытные акушерки во время родов зовут ребенка по имени, надеясь, что он услышит и по возможности быстрее появится на белый свет. 24-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Кроха подрастает и ведет себя активнее. У малыша хорошо развиты мышцы рук и ног, и он регулярно проверяет их силу. Периоды активности, когда вы чувствуете его движение, чередуются с периодами полного покоя. Он может толкаться, переворачиваться, умеет сжимать кулачок. Малютка может кашлять и икать. Это ощущается как легкое постукивание внутри вас. Его глаза еще закрыты веками. Плод уже слышит ваш голос и музыку. Если мелодии ему нравятся, он сообщает вам об этом своими движениями. От резких звуков он вздрагивает. Он хорошо различает по голосу настроение. Для него важно, грустный или веселый голос у мамы, волнуется она или радуется. Гормоны, которые несут отрицательный заряд, способны ухудшить самочувствие малыша. Будущий ребенок хмурится, щурит глазки, надувает щечки, открывает ротик. Но большую часть времени, 16-20 часов в сутки, он проводит во сне. Все системы внутренних органов находятся на своих местах, и малыш окончательно приобретает человеческие черты. Теперь он переходит к выполнению своей первоочередной задачи на последних сроках беременности — набору веса. Длина 25 сантиметров, вес 340 грамм. Важно! Если малыш появится на свет к концу этого триместра, врачи, скорее всего, смогут его выходить. Что происходит с будущей мамой? Вы почувствуете прилив сил, перепады настроения уже не так сильны и могут даже полностью исчезнуть. Скорее всего, улучшится ваше самочувствие и внешний вид. Волосы заблестят, кожа станет чистой и нежной, порозовеют щеки. Но иногда бывает и по-другому. Жирные волосы становятся сальными, сухие начинают ломаться и выпадать. Состояние кожи тоже может ухудшиться. А ногти становятся более ломкими. Легкие движения малыша перерастают в толчки и даже пинки. Некоторые мамы испытывают острую боль, если их малыш особенно сильно нажмет на седалищный нерв, который проходит по задней поверхности ноги. Необходимые исследования. Перед очередным посещением врача необходимо сдать общий анализ мочи, общий анализ крови, мазок из влагалища на инфекции. Полезные подсказки для будущей мамы. Наслаждайтесь своим сегодняшним положением. Беременность — естественное состояние для женщины. Поэтому не стоит комплексовать и изводить себя грустными мыслями о том, что вы непривлекательны. Если у вас с мужем близкие, доверительные отношения, и он так же, как и вы, мечтает о наследнике, то сейчас вы для него самая прекрасная женщина на свете, и он не замечает ни вашу полноту, ни растяжки. Большинство мужей находят своих беременных жен очень привлекательными, и даже огромный живот кажется им соблазнительным. Испытывая некоторое подобие схваток, не волнуйтесь, эта матка учится сокращаться и расслабляться. Но если вы почувствовали, что схватки становятся регулярными, немедленно обращайтесь к врачу, так как это может быть началом преждевременных родов. Полезные приобретения. Подушка для отдыха. По мере роста животика вам все труднее будет найти подходящую позу для сна. Улечься поудобнее вам поможет подушка для отдыха, наполненная микрогранулами. Она выполнена в форме полумесяца. После рождения малыша ее можно будет использовать и для кормления ребенка. Чехол, сшитый из плотной хлопковой гипоаллергенной ткани, легко снимается и стирается руками или в машине. 25-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? У крохи уже успели развиться органы пищеварения: желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень. Лицо и тело покрыты защитной смазкой. Малыш уже может дотрагиваться до своих ножек и сжимать кулачки. А если будущий папа приложит ухо к вашему животу, он сможет услышать и биение маленького сердца. Что происходит с будущей мамой? Ваша беременность становится заметной, так как вы уже значительно прибавили в весе. Ваше лицо стало пухлее, так как организм удерживает больше воды. Плацента растет, и чтобы питать ее, организму требуется вода. Удерживать ее помогает гормон эстроген, но если жидкость скапливается, возникают отеки. Может появиться потливость. Вам теперь труднее переносить жару. Возможно, у вас увеличился размер стопы. Это может быть вызвано некоторыми причинами, такими как отечность, значительное прибавление в весе, расслабление суставов. Полезные подсказки для будущей мамы. 7-й лунный месяц, 25-28 недели, проходит под влиянием Сатурна, пожирающего своих детей. Лучше уйти в себя и уединиться. Поменьше общайтесь с другими людьми. Постарайтесь заглянуть внутрь себя, посвятить свое время глубоким философским раздумьям, дому. Придерживайтесь четкого распорядка дня. Приближается самый главный момент. Скоро вы увидите своего ребенка. Месяц хорош для формирования в ребенке внутренних духовных ценностей, рассудительности, стойкости и терпения, выносливости и работоспособности, стремления к порядку. Если вы чувствуете себя одинокой, то для ребенка этот месяц будет критическим. Постарайтесь исключить из вашей души тоску и одиночество, иначе ваш ребенок родится раньше времени. Но если преждевременные роды все же произошли, постарайтесь в течение первых лет подарить ребенку те качества, которые он не успел приобрести во внутриутробном периоде, так как недоношенным детям недостает внутренней свободы от мира вещей и космической любви. Эти качества формируются в 8-й и 9-й месяцы беременности. 26-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Теперь малыш может распознавать некоторые вкусы и запахи. Если мама съедает что-то неподходящее, и вкус околоплодных вод становится горьким, будущий ребенок проявляет недовольство. Что происходит с будущей мамой? Эндокринная система будущей мамы освобождается от двойной нагрузки. У малыша начинает вырабатываться больше собственных гормонов, и мамины железы, щитовидная и поджелудочная, даже могут получать от него помощь. 27-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Будущий ребенок растет и хорошеет. У него начинают разглаживаться морщинки, ручки и ножки округляются. Цвет кожи пока остается красноватым. Что происходит с будущей мамой? Ваш животик увеличивается в размерах. Сейчас в нем около литра околоплодных вод, и малышу вполне достаточно пространства, чтобы поплавать. Из-за того, что растущая матка давит на желудок и кишечник, в последние месяцы беременности у будущей мамы может появиться изжога. Полезные подсказки для будущей мамы. Обратитесь в центр подготовки к родам, где есть массажисты, которые работают именно с беременными и знают все особенности массажа в интересном положении. Некоторые из них могут приехать и на роды для того, чтобы сделать расслабляющий и обезболивающий массаж. 28-я неделя. Что происходит с вашим будущим ребенком? Теперь будущий ребенок пользуется всем набором чувств — зрением, слухом, вкусом, осязанием — и начинает узнавать голос мамы. Глаза открываются. Малыш чувствует боль, он реагирует почти так же, как доношенный ребенок. Вкусовых сосочков у него на языке сейчас даже больше, чем будет при рождении. Благодаря этому он различает очень тонкие оттенки вкуса. Легкие полностью не сформированы. Вы можете рукой ощутить движение ребенка и даже увидеть, как проступают очертания его тельца, когда малыш ворочается. Его длина 37 сантиметров. Вес от 900 до 1000 грамм. Что происходит с будущей мамой? С этой недели вы можете заметить, что подъем по лестнице, даже на 1-2 этажа, дается вам труднее прежнего. Появляется одышка, а сердце начинает колотиться. Это связано с тем, что объем жидкости в организме значительно увеличился, и нагрузка на сердце стала больше. Из груди может выделяться молозиво. Вас может беспокоить бессонница. Необходимые обследования. На 28-й неделе посетите стоматолога. Профилактика резус-сенсибилизации. Основным методом профилактики резус-сенсибилизации является использование антирезусного иммуноглобулина. Его вводят только при отсутствии антирезусных антител в крови матери. Антирезусный иммуноглобулин вводят как во время беременности, так и после родов. Если беременность протекает нормально, то его вводят на 28-й неделе беременности. Важно! При угрозе прерывания беременности, после таких процедур, как амниоцентез, кардецентез, наложение швов на шейку матки и так далее, препарат вводят на любом сроке беременности. Полезные подсказки для будущей мамы. Найдите курсы для будущих родителей и запишитесь на них. Полезные подсказки для будущего папы. Вместе с женой начните посещать курсы подготовки к родам. Их программы построены так, чтобы подготовить к родам пару, даже если роды не будут совместными. Зато благодаря занятиям будущий папа осознает ответственность за жену и ребенка и задаст все интересующие его вопросы специалистам. Новый образ жизни будущей мамы. Планирование путешествия. Пока срок беременности еще не слишком большой, и если ваша беременность протекает нормально, то вы можете путешествовать и получать от этого удовольствие. Важно! Тем не менее, прежде чем планировать поездку, обсудите эту возможность со своим врачом. Если ожидание малыша проходит благополучно, доктор не станет возражать даже против дальнего путешествия. Если же есть какие-то осложнения, например, гистоз или нарушение в формировании или работе плаценты, вам порекомендуют отдыхать где-нибудь неподалеку. Тогда у вас будет возможность время от времени приезжать на консультацию, а если потребуется, срочно вызвать врача. Если же ваш срок беременности больше 26 недель, то благоразумнее всего отказаться от любых долгих поездок и отправиться отдыхать на дачу или в пансионат в 50-100 километрах от вашего города. А в последние недели перед родами вообще оставаться дома. Выбирая маршрут путешествия, избегайте долгих перелетов, больше 3 часов, поездок в страны, где высок риск заразиться инфекционными болезнями. Выбирайте страны, часовой и климатический пояс которых близок к нашему. Имейте в виду, что лучше отправляться туда, когда жаркие месяцы уже позади. Идеальный вариант – бархатный сезон. Для семейной поездки с будущим малышом прекрасно подойдут курорты Хорватии, Турции, Франции, Испании, Швейцарии, побережье Балтики и Крыма. Какой бы способ путешествия вы ни выбрали – на автомобиле, поезде или самолете – постарайтесь, чтобы переезд или перелет не был слишком долгим, а в поездке рядом с вами были близкие. Для будущей мамы утомление чревато болью в пояснице, что может привести к угрозе выкидыша или преждевременных родов. Более безопасным для беременной женщины врачи считают путешествие на поезде, при условии, что дорога займет не больше 12 часов. И у вас будет возможность устроиться с комфортом, обязательно на нижней полке. Поездка на автомобиле. Важно! Перед поездкой необходимо получить разрешение на нее от своего врача. Прежде чем тронуться в путь, устройтесь в автомобиле поудобнее. Для этого отрегулируйте спинку. Опустите ее до 100-110 градусов. Спина и голова должны соприкасаться со спинкой кресла и подголовником. Хорошо подложить под голову мягкий надувной воротничок. Под поясницу поместите валик, сделанный из свитера или полотенца, чтобы не уставала поясница. Дело в том, что напряжение мышц и связок чревато болевыми ощущениями, увеличением нагрузки на мышцы живота и матку. В результате кровообращение в матке может нарушиться, и малыш не получит необходимое ему количество кислорода. На полу автомобиля постелите пушистый коврик, чтобы можно было разуться, если вам этого захочется. Садитесь поглубже в кресло. Это предохранит вас от резких толчков во время разгона и торможения. Делайте остановки каждые 2 часа, чтобы немного отдохнуть. Машина должна передвигаться спокойно, на невысокой скорости, ехать без толчков и резкого торможения. Приехав на место, отдохните. Важно! Начиная с 7-го месяца не рекомендуются поездки на машине длительностью более 3 часов, так как они могут привести к аномальным сокращениям матки. Путешествие на поезде. Если вы отправляетесь в путешествие на большие расстояния, то поезд — оптимальное транспортное средство. Вам не придется сидеть в нем неподвижно часами. Вы сможете перемещаться внутри вагона, а ночь провести лежа. Если вы едете в сидячем вагоне, постарайтесь выбрать место, где можно вытянуть ноги. В современных поездах есть специальные места для инвалидов и пассажиров с детьми. Их можно занимать и будущим мамам. Поставьте под ноги дорожную сумку или чемодан. Еще лучше, если напротив вас будет свободное место. Не стесняйтесь, снимите обувь и положите ноги прямо на сиденье. Под поясницу подложите валик. Перелет на самолете. Важно! Перед тем, как решить отправиться в путешествие на самолете, следует убедиться, что будущему ребенку полет не принесет вреда. Для этого нужно проконсультироваться с врачом и пройти все необходимые обследования. Лететь на самолете нельзя, если у будущей мамы предлежание плаценты, тяжелая анемия, снижение кислорода в крови у таких женщин при полете становится критическим, низкорасположенная плацента, кровянистые выделения, неправильное положение ребенка во второй половине 3-го триместра. Важно! По мнению специалистов, лучше воздержаться от полета в 1-м триместре беременности. В это время формируются все органы и системы организма крохи. Считается, что из-за перелета могут возникнуть аномалии развития плода и угроза прерывания беременности. Большинство авиакомпаний соглашаются перевозить беременных женщин до 8-го месяца беременности. После этого срока они требуют письма от врача с разрешением пользоваться этим видом транспорта. Естественно, они опасаются родов во время полета. Действительно, перепады давления во время полета могут спровоцировать преждевременный разрыв плодного пузыря и вызвать преждевременные роды. К этому же могут привести переживания, страх перед полетом и высотой, а также недостаток кислорода в салоне. Особенно если у будущей мамы есть патология плаценты, анемия. Правда, большинство беременных благополучно преодолевают большие расстояния на самолете. Но ведь роды в воздухе все-таки случаются. На этот случай в любом самолете имеется аптечка и гигиенический пакет. Все стюардессы проходят специальный курс обучения по оказанию медицинской помощи и могут принять роды. Тем не менее, имейте в виду, что скорая помощь на большой высоте недоступна. Если вы приняли решение о перелете, готовиться к нему следует как минимум за неделю. Пропейте курс успокоительных средств, которые разрешены к приему беременным. И помните, процент непредвиденных обстоятельств, случающихся во время полета, очень мал, и обычно все проходит замечательно. Важно! Если в животике не один пассажир, а двое или даже трое, то, возможно, врач посоветует вам провести перед полетом медикаментозную профилактику. Покупая билет на самолет, попросите, чтобы вам выдали посадочный талон на место для некурящих. Объясните диспетчеру, что вы в положении. Хорошо, если вам подберут место в первом ряду, где вы сможете вытянуть ноги и положить их на подставку или прямо на сумку. Последний прием пищи должен быть произведен как минимум за 2 часа до полета и не более чем за 5. Не стоит употреблять продукты, вызывающие брожение в желудке. Одежда должна быть удобной и свободной. При наличии мест в бизнес-классе или в первом классе можно попросить стюардессу пересадить вас туда. Оказавшись в салоне, опустите спинку кресла в горизонтальное положение, если вам так удобно. Ремень безопасности лучше застегивать под животом. На время обеда, когда вам придется сидеть прямо, подложите под поясницу валик, чтобы не устала спина. Во время полета питайтесь умеренно и пейте много негазированной воды. Откажитесь от чая и кофе. На большой высоте ноги могут опухнуть, поэтому устройтесь поудобнее. Снимите обувь, сделайте несколько движений, чтобы расслабиться, и обязательно походите по проходу, по крайней мере один раз в час, чтобы активизировать кровообращение в ногах. Когда приедете на место, отдохните. Важно! Опасность радиации гипотетическая и при непродолжительных и нечастых перелетах не страшна. Но чем меньше срок беременности, тем выше неблагоприятные последствия излучения. Металлоискатели, которые установлены в аэропорту, совершенно не влияют на нормальный ход беременности. Заграничные поездки. Перемены часовых поясов, резкое изменение климата и питания требуют от организма больших усилий по адаптации и приводят к усталости. Поэтому путешествия в отдаленные страны несут в себе известную опасность. Особенно избегайте тропических стран. Вакцина против желтой лихорадки, обязательная при поездке во многие страны, противопоказана при беременности. А ведь это смертельно опасная болезнь. А еще существует малярия и другие инфекции. Диарею, понос, от которой часто страдают туристы, практически ничем нельзя предупредить. Ее опасность заключается в сильном обезвоживании организма. Правила безопасности во время путешествия. Куда бы вы ни ехали, возьмите с собой свою обменную карту. Сразу как приедете, найдите ближайший родильный дом и врача. Во время поездки следите за своим питанием. Не пейте сырой воды, не ешьте сырых продуктов. Салаты, недозрелые фрукты, ракообразные, особенно в тропических странах. Немедленно обращайтесь к врачу при малейших настораживающих симптомах. Повышение температуры, схватки, кровотечении. Не перегружайте себя. Отдохнуть в тени намного лучше, чем отправиться осматривать замок, к которому ведут 400 ступенек. Не купайтесь в речках, озерах и прудах. Не ходите босиком по грязи или сырой земле. В воде часто находятся паразиты, которые могут проникнуть через кожу. Полезные приобретения. Одежда. Во время беременности любая женщина хочет оставаться привлекательной. В этом немалую роль играет одежда. Поэтому настало время обновить свой гардероб, пополнив его стильными и комфортными вещами. Главный принцип качественной одежды для беременных — ничто не должно мешать растущему животику. Он соблюдается и в растягивающихся моделях с добавлением лайкры или эластана, и в более просторных вещах. Разумно купить 1-2 основные вещи — сарафан или брючный костюм. К основной вещи по мере роста животика можно будет подбирать кофточки, жилетки, жакеты и водолазки. Но имейте в виду, что этот совет не для женщин, работающих в солидных компаниях. Их положение обязывает использовать офисный стиль в одежде, несмотря на беременность. Поэтому менять одежду придется регулярно, и одного сарафана будет маловато. Если вы покупаете белье и платье в специализированных магазинах для беременных, не удивляйтесь, когда на просторном платье увидите надпись 44-46. Многие производители указывают обычный размер. Покупайте новую вещь с таким расчетом, чтобы ее можно было носить и после беременности. Обратите внимание на наличие пояска, кулисок и других утягивающихся приспособлений. Например, весной или осенью можно носить просторное шерстяное или вязаное пончо на пуговицах или с запахом. Кстати, просторную куртку или легкую шубку на месяц-другой можно позаимствовать у мамы или полненькой подруги. Чулки, гольфы и носки с тугими резинками не годятся. Приобретите специальные колготки и чулки для беременных. В целях профилактики варикоза вен можно носить компрессионные колготы. Важно! Посоветуйтесь со своим врачом о том, какие чулочно-носочные изделия вам подходят. До середины беременности, если нет необходимости в компрессионных изделиях, пользуйтесь обычными колготками на 1-2 размера больше. Одежда должна быть легкой, просторной и удобной, теплой в зимнее время и прохладной летом. Выбирайте натуральные ткани. Обратите внимание на одежду мужа. Это же настоящий клад. Рубашки светлых тонов чудно освежают цвет лица. Темных стройнят, складки футболок прячут живот, спортивные брюки со шнурком вместо резинки не будут стягивать талию, свитера комфортные и нигде не жмут. Даже если вы не рискнете выйти в таких нарядах на улицу, дома они весьма пригодятся. Осталось только получить разрешение мужа на временное пользование его сокровищами. Но я уверена, что как только он увидит, как вы замечательно выглядите в них, возражений не будет. Сарафан подходит для самых разных случаев. Под него можно надеть майку или рубашку с рукавчиками. При этом учтите, что одежда для будущих матерей спереди должна быть на 2-3 сантиметра длиннее, чем сзади. Во время беременности живот и бедра округляются, а вес растет. Но это вовсе не означает, что фигура становится хуже. Она просто становится другой. Значит, сейчас самое время и одеваться по-другому. А именно, сместить акценты с линии талия-ноги и перенести их на грудь-плечи, которые так прекрасны у любой женщины в пору беременности. Тем более, что дизайнеры вовсю воспевают платья и кофты с лифами, обтягивающими грудь или открывающими одно плечо. Скрывать или подчеркивать живот. Все зависит от вашего настроения и ситуации. Асимметричные складки и балахоны позволят выглядеть так, чтобы никто не догадался. Вам подойдут и обтягивающая юбка-карандаш, и укороченные брюки с отделкой и вышивкой, с карманами карго и брюки, на поясе которых есть эластичные, постепенно растягивающиеся вставки впереди. Также обратите свое внимание на мини-платье в комплекте с короткими или длинными леггинсами. В них вы будете выглядеть очень привлекательно. Во время последнего триместра прятать живот уже бессмысленно, но вполне возможно сделать беременный силуэт зрительно миниатюрнее. Нужно выбирать одежду из струящейся ткани. Не стоит маскировать живот мешковатыми вещами, которые больше на несколько размеров. Прекрасно будут смотреться большие свитера с узкими брюками. Это самый удобный вариант для осенних прогулок. Избегайте крупных безвкусных рисунков, землистых оттенков, ухудшающих цвет лица, сложных застежек, недышащих тканей. Они создают опасность перегрева, сдавливающих вещей. Они ухудшают кровообращение. Не следует носить вещи, которые стесняют движение, стягивают талию или затрудняют кровообращение в ногах. Например, тугие гольфы. Откажитесь от приталенного платья и остановите свой выбор на свободном покрое. Не пользуйтесь поясами и ремнями. Бретельки не должны давить на плечи. Иначе в плечах, в спине нарушается кровообращение и лимфообращение, что влечет за собой нарушение питания, скорую утомляемость, ощущение дискомфорта и повышенную раздражительность. Нижнее белье, трусики. Самый простой и малозатратный вариант — купить хлопчатобумажные женские трусики большого размера и носить их под животом. Но если вам хочется чего-нибудь более изысканного, то посетите магазин для беременных. Здесь вы можете среди нескольких оригинальных и красивых моделей выбрать то, что вам по душе. Это могут быть мини-трусики под животик или маски-трусики с широкими эластичными вставками и поддерживающим ремнем. Высокая линия кроя бедер обеспечивает нормальное кровообращение, поскольку именно в паховой зоне проходят крупные вены. Резинка, сделанная из особо мягкого материала, не перетягивает живот. Она скрыта в ткани и не касается тела. Мини, ниже живота, сделанные из хлопка с небольшим добавлением лайкры, имеют широкий клин и вырез по форме ноги для свободы движений. Важно! Трусики должны быть из натуральных тканей. Синтетики в них быть не должно, так как во время беременности возрастает риск развития кожных заболеваний, а ненатуральные ткани плохо пропускают воздух и создают благоприятную среду для бактерий. Никогда не меряйте нижнее белье в магазине на голое тело. Кстати, в приличных торговых местах это запрещено. И обязательно постирайте трусики перед началом пользования. Купальники. В магазинах для беременных также продаются и купальники. Приобретите себе один, если вы собираетесь плавать в бассейне или заниматься акваэробикой. Фитнес для беременных. Фитбол. Перед выполнением упражнений проконсультируйтесь со своим врачом. Каждое упражнение выполняется по 3-4 раза. Основные упражнения. Разминка. Исходное положение, сидя на мече. Нагнитесь вперед, вытянув перед собой руки. Затем выпрямитесь и поднимите руки вверх и слегка в стороны. Важно! Прямо над головой беременным руки держать не рекомендуется. Расслабление. Исходное положение, сидя на мече. Нагнитесь вперед, опершись локтями о колени. В таком положении хорошо расслабляется спина. Наклоны к ноге. Исходное положение, сидя на мече. Ноги согнуты в коленях и стоят на полу. Вытяните правую ногу, поставив ее на пятку. Потянитесь к ней всем телом, дотронувшись до носка рукой. Выполните упражнение в другую сторону. Повороты в стороны. Исходное положение, сидя на мече. Руки вытянуты и лежат на мече. повернитесь вправо, левую руку заведите за правую ногу. Зафиксируйте положение. Затем выполните это упражнение, повернувшись в другую сторону. Это упражнение хорошо растягивает мышцы спины. Приседание. Исходное положение — стоя, правая нога вперед, левая назад. Левая рука придерживает мяч. Сгибайте левую ногу в колени, при этом левая рука опирается на мяч, и снова выпрямляйтесь. Тоже выполните в другую сторону. Полезно не только выполнять упражнения на мяче, но и просто сидеть на нем вместо стула. Акваэробика. Акваэробика как вид фитнеса прекрасно подходит для беременных. Безопасные тренировки в воде помогут вам поддерживать себя в форме и подготовиться к родам. Кроме того, это отличный способ профилактики варикозного расширения вен. Так как вода облегчает степень нагрузки на организм, тренироваться можно почти до самых родов. Беременная не чувствует тяжести тела, а животик не мешает движениям, которые становятся плавными и легкими в воде. Возьмите с собой на тренировку эти вещи. Шапочка. Без нее вам могут не разрешить посещать бассейн. Современные модели изготавливают из ткани и силикона. Выбирая шапочку, прежде всего обращайте внимание на удобство, а потом уже на красоту. Купальник. Выбирайте купальник именно для беременных. Отдавайте предпочтение той модели, которая не ограничивает ваших движений и хорошо сидит по фигуре. Для бассейна лучше подойдет цельный купальник из современного дышащего материала — тактель, который устойчив к хлору. Шлепанцы. Для бассейна необходимы удобные и не скользкие. Они защитят вас от грибковых инфекций в душевой. Полотенце. Одним вы будете вытираться после душа, а в другое закутываться сразу после занятия. Пусть оба полотенца будут из натуральных тканей. Спортивная сумка. Она должна быть компактной и сделанной из непромокаемой ткани. В нее вы положите все душевые принадлежности и полотенца. Также вам пригодится увлажняющий крем. Все упражнения следует выполнять со средней интенсивностью. Ваши движения должны быть плавными. Не перенапрягайтесь. Во время занятий следите за дыханием. Нельзя допускать одышки. Занятие проводится на мелкой воде. Важно! Представленный комплекс можно выполнять как в фитнес-клубе, так и самостоятельно, предварительно заручившись разрешением врача. Основные упражнения. Бег. Исходное положение — присесть. Ноги врозь, плечи под водой. Выполнять бег на месте и с передвижениями, помогая руками в течение 3-5 минут. Подъем колена. Исходное положение — присесть. Ноги врозь, плечи под водой, руки согнуты, лопатки сведены. На выдохе выполнить подъем колена до прямого угла, одновременно принимая вертикальное положение и толкая воду руками со стороны. На вдохе вернуться в исходное положение. Повторить 8-10 раз. Выпад в сторону. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки в стороны. На выдохе выполнить выпад в сторону на расстояние полушага, помогая себе рукой. На вдохе вернуться в исходное положение. Повторить 8-10 раз. Упражнение для мышц груди и спины. Исходное положение присесть, ноги врозь, плечи под водой, руки разведены в стороны. На выдохе свести руки перед собой, напрягая мышцы груди. На вдохе вернуться в исходное положение, напрягая мышцы спины. Повторить 8-10 раз. Махи ногой. Исходное положение стоя боком возле бортика, с отведенной назад ногой под углом 45 градусов. На выдохе выполнить мах ногой вперед, на вдохе вернуться в исходное положение. Упражнение нужно выполнять медленно. Повторить 8-10 раз. Упражнение Кегеля. Исходное положение — присесть, ноги врозь, плечи под водой, руки поставить на бедра. На выдохе, выпрямляя ноги, напрячь мышцы промежности, избегая напряжения внизу живота. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторить 8-10 раз. После выполнения комплекса упражнений можно надеть очки с шапочкой и поплавать в течение 7-10 минут. Плавать нужно, опуская голову в воду. Это не только снимет нагрузку со спины, но и является прекрасной тренировкой дыхательной системы перед родами. Танец живота. Восточные женщины с древних времен готовились к рождению малыша с помощью танца живота. Благотворный эффект танца достигается за счет характерных движений бедрами. Круговые, волнообразные, покачивающие или наклонные, они помогают увеличить подвижность таза. Поочередное сокращение и расслабление тазовых мышц делает их гибче и эластичнее. Кроме того, малыш переворачивается в животике, принимая правильное положение для родов. Скользящие движения руками, грудными мышцами, покачивание бедрами и плечами дает организму легкую кардионагрузку. В результате будущая мама становится сильнее и выносливее. А это нужно не только для рождения ребенка, но и для его воспитания. Особенное внимание уделяется правильному положению тела. Во время танца позвоночник выпрямляется, уменьшается нагрузка и боль в плечах и спине. Помимо этого, движения укрепляют мышцы бедер и ягодиц, снимают давление внизу спины. Танцуя, вы непроизвольно выполняете упражнение Кегеля, сокращаете и расслабляете мышцы тазового дна, то есть укрепляете их. Поэтому танцы живота рекомендуют будущим мамам не только фитнес-инструкторы, но и акушеры-гинекологи. Если хотите, можно танцевать дважды в день, 4 раза в неделю, с перерывом через день, чтобы дать телу отдохнуть. Важно! Прежде чем приступить к занятиям, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Для занятий подойдут любые восточные мотивы, какие вам нравятся. Во время танца держите спину прямо, грудь приподнятой, плечи и руки расслабленными. Прислушивайтесь к собственному телу, двигайтесь медленно и получайте удовольствие. Основные движения. Плавные наклоны. Встаньте и поставьте ноги шире плеч. Колени чуть согнуты. Сделайте глубокий вдох через нос. Вытяните руки кверху и ненадолго задержитесь в этом положении. На выдохе скрестите руки перед грудью. Медленно опустите их вниз, а затем вытяните в стороны. Повторите 3 раза. Разминка закончена. А теперь встаньте на левую ногу, колено слегка согнуто. Правую ногу поставьте перед собой, опираясь на подушечки пальцев. Скользящим движением разведите руки в стороны. Запястья слегка согнуты. Ладони на уровне живота. Поверните и изогните верхнюю часть туловища влево. Правую ладонь положите за голову. Затем поднимите левую руку вверх, а правую опустите. Вернитесь в исходное положение. Поменяйте ноги и повторите все с другой стороны. Выполняйте движение в течение 1-2 минут. Скольжение бедрами. Встаньте, ноги на ширине плеч, колени согнуты, руки скрещены на груди, пальцами вверх. Плавно качните бедрами влево, одновременно приподнимая левую пятку. Пальцы крепко стоят на полу. Вытяните левую руку в сторону на уровне плеча. Правую поднимите вверх. Вернитесь в исходную позицию. Затем плавно качните бедрами вправо, отрывая правую пятку. Одновременно вытяните правую руку в сторону, а левую вверх. Двигайтесь в разные стороны в течение 1-2 минут. Колено преклонение. Опуститесь на колени на подушку. Сядьте на пятки и вытяните руки по сторонам. Чтобы вам было удобно, можно подложить еще одну подушку под колени, ступни или ягодицы. Приподнимитесь на коленях и сложите руки в позу Аладдина. Вытяните левую руку в сторону, а правую ладонь заведите за голову. Слегка отклоните таз назад и плавно качните бедрами влево. Вернитесь в центральное положение. Опуститесь на пятки и скрестите руки на груди. Пальцы смотрят друг на друга. Затем выполните те же движения в другую сторону. Танцуйте в течение 1-2 минут. Изгибы кобры. Сядьте на подушку, согните колени и соедините стопы. Держитесь руками за ступни. Совершайте плавные покачивающиеся движения из стороны в сторону, на манер колыбели. Следите за тем, чтобы дыхание было ровным и спокойным, настроение умиротворенным. Повторяйте движение в течение 1-2 минут. А теперь примите позу русалки. Сядьте на пол, опершись на правое бедро. Колени согнуты, ступни вместе. Плавно вытяните руки в стороны, затем поднимите их над головой, соединив большие пальцы. Наклонитесь влево, качнув руки в ту же сторону. Руки должны двигаться волнообразно. Небольшая волна идет от пальцев к плечам. Вернитесь к центру и повторите все сначала. Выполняйте наклоны в одну сторону в течение 1-2 минут. Затем поменяйте сторону. Пилатес. Упражнения пилатеса позволяют снизить риск получения травм во время беременности, в процессе родов и после родовом периоде. Они оказывают благоприятное воздействие на развитие плода и помогают женщине быстрее и легче восстановиться после рождения малыша. Уникальность комплекса пилатеса состоит в том, что он делает мышцы гибкими и в то же время помогает расслабиться. Ни один другой комплекс упражнений не обладает этими эффектами одновременно. А еще происходит овладение правильным дыханием, которое управляет кровоснабжением мозга и улучшает общую циркуляцию крови в организме будущей мамы и ее ребенка. Кроме того, методика дыхания помогает и в процессе родов. Важно! Лучше всего тренироваться с инструктором. Однако и при самостоятельном освоении комплекса удается добиться хороших результатов, так как упражнения разработаны специально для беременных женщин. Выполняя упражнения, помните о том, что движения должны быть плавными, а вы спокойны. Включите легкую расслабляющую музыку. Принципы, которые лежат в основе метода пилатеса. Релаксация. Умение не напрягать мышцы напрасно. Будущей маме важно научиться принимать правильное положение тела, поддерживать осанку, избегая при этом чрезмерного напряжения. Концентрация. Умение сосредотачиваться на конкретном движении. Это поможет женщине управлять своим меняющимся в течение беременности телом. Координация. Работа с вестибулярным аппаратом поможет держать равновесие даже не в самых комфортных условиях. Выравнивание. С ростом живота изменяется центр тяжести. Передние мышцы живота удлиняются, а поясничные укорачиваются. Поэтому возникает желание прогнуться в пояснице. Появляются боли в спине. Умение наклонить таз вперед, подтянуть мышцы живота, как будто прижимая малыша к себе, округлить поясницу, создает эффект бандажа, позволяя защитить ребенка и избавиться от неприятных ощущений. Дыхание. Чтобы подготовиться к родам, важно научиться не просто правильно дышать, но и сохранять ритм дыхания. Расслабляясь, делать вдох, напрягаясь, выдох. Плавность движений. Во время беременности важно избегать резких движений. Все движения должны оставаться плавными, медленными и контролируемыми. Поэтому для занятий выбирается спокойная музыка, которая, помимо прочего, поддерживает позитивный настрой. центрировании. Сильные мышцы живота поддерживают позвоночник и внутренние органы. Это очень важно для будущего ребенка. Поэтому, тренируя мышцы ног, рук и плечевого пояса, необходимо научиться сохранять правильное положение тела. Выносливость. Сам процесс беременности и родов является тестом на выносливость. Чем больше здоровья, силы, положительных эмоций будет у мамы, тем больше она сможет дать своему малышу, и тем легче ему будет появиться на свет. Основные упражнения. Равновесие и устойчивость. Исходное положение стоя. Ноги расставлены параллельно на ширину бедер. Пальцы стоп направлены строго вперед и плотно прижаты к полу. Вытянитесь, как струна, вверх за поднятыми руками. Подтяните мышцы живота и таза. Дышите глубоко и наполненно. Выполните 3-5 дыхательных циклов. Это упражнение уменьшает боль в пояснице и усталость в положении стоя. Гармония в бесконечности. Исходное положение стоя. Ноги расставлены параллельно немного шире бедер. Колени чуть согнуты. Выполняйте попеременно глубокие выпады в стороны, рисуя перед собой руками горизонтальную восьмерку в том же направлении, что и выпад. Дыхание глубокое и спокойное. Выполните 3-5 дыхательных циклов. Получение жизненной энергии. Исходное положение стоя, ноги расставлены на ширину бедер. Носки развернуты под углом 45 градусов. Колени чуть согнуты, руки обхватывают живот в области пупка. Вдохните и глубоко присядьте, одновременно делая руками движение, словно черпаете что-то из земли. На выдохе медленно выпрямитесь, поднимая руки через стороны вверх и возвращая их вперед, к середине живота. Выполните 3-5 повторов. Бабочка. Исходное положение сидя, соединив пятки и ступни и притянув их максимально близко к промежности. Руками обхватите стопы, расправьте плечи, распрямите позвоночник. На вдохе тянитесь вверх, на выдохе опускайтесь вниз. Выполните 3-5 дыхательных циклов. Затем делайте повороты из стороны в сторону, тонизируя тазовую область и копчик. Выполните 3-5 дыхательных циклов. Эта поза прекрасно развивает тазовую область, облегчая роды. Поза кошки. Исходное положение стоя на четвереньках, на выпрямленных руках. Ладони расположить точно под плечами, колени под бедрами. На вдохе слегка прогнитесь в спине, поднимите голову. На выдохе опустите голову и округлите спину. Выполните 6-8 повторов. Данная поза развивает гибкость спины и подвижность таза, помогает снять боли в пояснице, облегчает родовые схватки. Упор присев. Исходное положение стоя прямо, расставив ноги в стороны и положив руки на бедра. Согните колени и медленно опускайте ягодицы к полу. Сцепите пальцы в замок на уровне груди. Расположите локти между коленей и раздвиньте ноги в стороны. Пятки постарайтесь поставить на пол. Выполните 5-8 дыхательных циклов. Данное упражнение расслабляет мускулатуру таза, делает схватки менее болезненными, уменьшает вероятность разрыва тканей. Йога. Основная задача йоги — снять физическое и эмоциональное напряжение, научить будущую маму понимать сигналы собственного тела и принимать происходящие с ней перемены. Йога улучшает самочувствие, поднимает настроение, делает тело более гибким, учит дышать, готовит к родам и заряжает жизненной энергией. Каждое занятие нужно начинать с настройки на собственное дыхание. Сукхасана. Простая поза. Сядьте на пол, подстелив коврик или сложенное в несколько раз одеяло. Скрестите ноги, опустите руки на колени, развернув ладони вверх. Позвоночник держите прямым. Тянитесь через макушку вверх. Закройте глаза. Теперь разверните плечи, отводя их назад и раскрывая грудную клетку, а затем опустите плечи вниз, расслабляя их. Соедините кончики большого и указательного пальцев, выпрямив остальные пальцы. Гьян-мудра. Дыхание должно быть мягким и глубоким. Концентрируйте свое внимание на том, как воздух поступает в легкие через нос и как покидает ваше тело. Ощутите разницу температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Дышите плавно, без рывков. Найдите свой ритм и поддерживайте его без напряжения. Внимание сконцентрируйте в точке между бровями. Это центр интуиции и точка, связанная с гипофизом, железой, которая играет важную роль в поддержании баланса эндокринной системы. Важно! Это упражнение помогает расслабиться, лучше почувствовать свое тело, научиться его понимать и любить. Глубокое дыхание очищает кровь и насыщает организм кислородом, заряжает его жизненной энергией, успокаивает нервную систему. Мулабандха. Корневой замок. Упражнение для тазового дна. Полный вариант этого замка подразумевает втягивание ануса, половых органов и мышц живота. Однако будущей маме не стоит втягивать мышцы живота. Ей важно тренировать мышцы тазового дна, то есть втягивание ануса и мышц вокруг влагалища. Сидя в простой позе, положите руки на колени, соединив большие и указательные пальцы. Сделайте вдох, задержите дыхание, втяните анус, затем мышцы промежности. Расслабьте лицо, особенно губы. Затем отпустите замок, медленно и мягко выдохните, расслабляя промежность. Повторите несколько раз. Не допускайте напряжения в теле, особенно в животе. Расслабление мышц промежности необходимо так же, как и напряжение. Умение напрягать мышцы, чтобы придать им тонус, и расслаблять, чтобы уметь управлять ими, пригодится в родах. Важно! Тренируя мышцы тазового дна, вы делаете их более эластичными и упругими. Однако выполнять это упражнение при повышенном тонусе матки ни в коем случае нельзя. Суфийский круг. Продолжайте сидеть в простой позе. Начните вращать поясницей, сочетая движение с дыханием. Полкруга вдох, полкруга выдох. Не раскачивайтесь по кругу, а именно вращайте поясницей, прогибаясь вперед со вдохом и округляя поясницу с выдохом. Через минуту поменяйте направление вращения. Сосредоточьтесь на мягком, спокойном и глубоком дыхании. Найдите свой собственный ритм дыхания и движения, комфортный для вас. Представьте, как будто вы находитесь в воде и рисуете телом круги на воде, закручивая водоворот. Ощущайте тепло в области поясницы. Важно! Благодаря упражнению снимается напряжение с поясницы, расслабляется нижняя часть спины, живот. Наблюдая за дыханием, вы успокаиваете нервную систему. Езда на верблюде. Сядьте на колени и пятки. Колени и стопы держите вместе. Если вы чувствуете боль в стопах, подложите под них сложенное одеяло. Если вы не можете коснуться пяток ягодицами, положите одеяло между пятками и ягодицами. Руки опустите на колени ладонями вниз. Максимально расслабьте плечи. Вдохните и прогните спину, толкнув грудную клетку вперед. С выдохом округлите центральную часть спины назад. Двигайтесь в ритме дыхания, мягко перетекая из одной позы в другую. Делайте это упражнение 1-3 минуты. В конце упражнения сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, потянитесь макушкой вверх и выдохните, с ощущением расслабления. Дышите мягко, ритмично, без напряжения. Можете закрыть глаза и сконцентрироваться на ощущениях в области солнечного сплетения. Важно! Это упражнение разгружает позвоночник, расслабляет мышцы спины, укрепляет мышцы ног, таза, коленей, стимулирует процессы пищеварения. Боковые повороты. Снова сядьте в простую позу, скрестив ноги. Положите руки на плечи, раскройте грудную клетку, потянитесь локтями в стороны, макушкой вверх. Вытягивайте позвоночник и держите грудную клетку раскрытой. Начните повороты вправо и влево. Следите за дыханием. Вдох, поворот вправо, выдох влево. Руки должны быть расположены на одной линии, таз оставаться неподвижным. Выполняйте упражнение в течение минуты. Концентрируйтесь на дыхании и сердечном центре. Дышите мягко, свободно и глубоко. Важно! Это упражнение снимает зажимы с верхней части спины, укрепляет сердечную мышцу и усиливает иммунитет. Подъемы плеч. Останьтесь в простой позе. Вдохните, поднимите плечи вверх. Выдохните, опустите плечи вниз. Руки положите на колени. Не помогайте их движению. Двигайте плечами. Не напрягайте шею. Чувствуйте дыхание и энергию в горловом центре. Важно! Это упражнение снимает напряжение с плечевого пояса, благоприятно воздействует на щитовидную железу. Вращение головой. Останьтесь в простой позе. Вдохните, опустите голову на грудь. На вдохе поворачивайте голову влево и назад. На выдохе вправо и вперед. Продолжайте круговые движения головой. Расслабьте плечи, отпустите мышцы лица. Выполняя круговые движения головой, направляйте энергию к основанию черепа. Важно! Это упражнение снимает напряжение с шеи, благоприятно воздействует на щитовидную железу, стимулирует гипофиз. Кошка-корова. Встаньте на колени и упритесь руками в пол. Ладони держите под плечевыми суставами, колени под тазобедренными. Сделайте вдох, прогните поясницу вниз, а голову поднимите вверх. Выдох, опустите голову вниз, округлите спину, потяните с середины спины вверх. Продолжайте двигаться в ритме дыхания. Вдох, головой тянитесь к копчику, выдох, опустите голову вниз, тяните подбородок к груди. Выполняйте упражнение в течение минуты. Наблюдайте за своим дыханием. Мягко перетекайте из одного положения в другое. Направляйте энергию вдоль позвоночника к макушке головы. Важно! Упражнение воздействует на нервы, которые тянутся вдоль позвоночника и подходят к нему, а также стимулирует зрительный нерв. Поза Шакти. Шакти означает изначальная женская энергия. Сидя в простой позе, переплетите пальцы рук. Эта мудра называется замок Венеры. Поднимите руки вверх, округлите над головой. Закройте глаза и сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Держите грудную клетку открытой. Тянитесь макушкой вверх. Наблюдайте за своими ощущениями. Мягко и глубоко дышите. Чувствуйте свой позвоночник, макушку головы и пространство между ладонями и макушкой. Посылайте энергию из макушки головы вверх за пределы тела и обратно. Важно! Эта поза усиливает ток энергии в теле, успокаивает нервную систему, гармонизирует работу эндокринной системы. Шавасана – расслабление. Релаксация – обязательная часть любого занятия. После выполнения комплекса рекомендуется 10 минут релаксации. Лягте на пол на спину. Подложите под нижнюю часть спины голову и колени, свернутые полотенца или валики. слегка подтяните подбородок к груди. Немного разведите ноги в стороны и расслабьте стопы, давая им развернуться в стороны. Положите руки в удобное положение. Поверните ладони вверх. Закройте глаза, расслабьте губы и челюсти. Сконцентрируйте свое внимание на том, что происходит внутри тела. Если вам нельзя лежать на спине, используйте положение лежа на боку, положив между коленями подушечку или валик. Как только займете комфортное положение, постарайтесь сохранить его. Расслабьте лоб, веки, глаза, губы, челюсти, гортань, шею. Сконцентрируйте свое внимание на точке между бровями. Постарайтесь расслабить все тело. Добейтесь, чтобы дыхание было естественным, но не старайтесь его контролировать. Важно! Эта поза устраняет мышечные боли в области спины, помогает снять стресс и напряжение, улучшает кровообращение, успокаивает нервную систему и помогает восстановить силы. Начинаем подготовку к родам. Упражнение Кегеля. Чтобы укрепить мышцы матки и тазового дна, выполняйте упражнение Кегеля. Сожмите мышцы влагалища, как будто хотите остановить струю мочи, и задержите на 10-15 секунд. Повторяйте упражнение по 20 раз каждый день. Также полезен и оргазм. Если ваш врач запретил вам заниматься сексом из-за риска преждевременных родов, спросите его, какие половые контакты вам разрешены. Массаж. Во время беременности одни женщины прибегают к массажу, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, хорошенько расслабиться и отдохнуть. Другие в первую очередь думают о косметическом эффекте, профилактике растяжек и целлюлита. Тело будущей мамочки меняется очень быстро, и принять эти изменения, найти состояние комфорта, вам помогут опытные руки массажиста. Используйте во время массажа большое количество подушек и валиков. Если вам массируют спину, можно сесть за стол, положив голову и руки на подушку, или лечь на бок, положив подушки под грудь и живот. Основные зоны тела, требующие внимания во время беременности, это голова, плечи, поясница, крестец и ступни ног. Малыши по-разному ведут себя во время сеанса массажа. Некоторые детишки достаточно легко идут на контакт с человеком, чьи руки прикасаются к животику их мамы. Другие, наоборот, мгновенно затихают и не двигаются. Но чаще всего малышам нравятся сеансы. Интересно, как будет реагировать ваш ребенок? Массаж с аромамаслами. Особенно полезен и приятен для вас будет массаж с аромамаслами. При беременности рекомендуются следующие эфирные масла. Ромашковые. Помогает при бессоннице, плаксивости, анемии, зубной боли, поносе. Гераниевые. В малых дозах. Действует на психику успокаивающе и одновременно повышает настроение. Незаменимо при депрессиях и нервном напряжении. Лавандовые. Хорошее обезболивающее при суставных и мышечных болях. Кроме того, оно усиливает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Лимонные. Препятствует варикозному расширению вен и развитию геморроя. Неролиевые. Превосходное успокаивающее и антидепрессивное средство. Помогает при тревожном состоянии и бессоннице. Апельсиновые. Стимулирует защитные функции организма и обладает антицеллюлитным эффектом. Розовое. Оптимизирует кровообращение, нормализует давление, устраняет спазмы сосудов. Сандаловое. Помогает избавиться от депрессии и нервного напряжения. Бергамотовое. Оптимизирует процессы пищеварения и нормализует артериальное давление. Жасминное. Гармонизирует функции желез внутренней секреции и способствует легкому вынашиванию ребенка. Во время беременности особенно в первые 5 месяцев, из-за сильного мочегонного действия или способности вызывать менструации, не следует применять следующие масла: лавровое, базиликовое, мускатного шалфея, фенхелевое, иссоповое, можжевеловое, майорановое, мелиссовое, мирровое, розмариновое, чабрецовое, шалфейное. Важно! Использовать следует низкие концентрации эфирных масел. Оптимальная величина — 0,5–1%. Пользоваться можно только чистыми природными маслами, так как синтетические масла могут действовать совершенно непредсказуемо. Если у вас раньше случались выкидыши, в первые месяцы беременности не применяйте ромашковое и лавандовое масла, хотя в остальных случаях их беременным рекомендуют. Из-за возможности токсического или абортивного действия во время беременности нельзя использовать следующие масла: ясменниковое, пижмовое, полынное, масло душицы и мяты болотной. Питание. В это время потребности организма меняются, и это необходимо учитывать при составлении меню. Во второй половине беременности, в связи с ростом матки и плода, еще больше увеличивается потребность организма женщины в белках. Теперь вам необходимо получать белковое блюдо минимум 2 раза в день: сыр, молоко, кефир, яйца, творог. Каковы должны быть калорийность суточного рациона и содержание в ней белков, жиров и углеводов, можно узнать из таблицы, которая находится в PDF-приложении к данной аудиокниге. В это время могут проявиться пищевые прихоти. Будущей маме может хотеться то кисленького, то солененького, то остренького. Не отказывайте себе ни в чем, но знайте меру. Очень полезна квашеная капуста. Соли в ней меньше, чем в соленых огурцах. Особый пикантный вкус квашеной капусте придают органические кислоты, которые образуются в результате брожения. Это делает капусту ценным источником клетчатки и витамина С. Морская капуста является незаменимым источником органического йода, поэтому она должна присутствовать в рационе будущей мамы как минимум 2 раза в неделю. Морепродукты богаты белком и цинком — очень важный микроэлемент. Если вы не любительница морской кухни, то источником йода и цинка для вас могут служить мясо, рыба, субпродукты, грецкие орехи и тыквенные семечки. Пейте до 1–1,2 литра жидкости в день для профилактики отеков. С этой же целью одновременно необходимо ограничить количество поваренной соли в пище до 7 грамм в сутки. Лучше добавлять в пищу различную зелень. В ней много минеральных солей, особенно натрия и калия. Принимайте травяные сборы, благоприятно влияющие на функцию почек. Почечный чай, березовые почки, лист брусники, кукурузные рыльца и так далее. Ешьте курагу и изюм. В них содержатся очень важные микроэлементы — калий, кальций, магний. Интимные отношения. Многие пары считают это время лучшим за всю беременность. В это время большинство будущих мам начинают проявлять повышенный интерес к физической любви. Будущую маму покидают дискомфорт, вызванный физиологическими причинами. Токсикоз отступил, состояние улучшилось, и вполне объяснимая тревога за ребенка. Примерно с 18-20 недели женщина будет более спокойной, так как будет регулярно ощущать движение плода, которые говорят о том, что с будущим ребенком все в порядке. Плод уже окончательно закрепился в матке. Перепады настроения закончились, так как прекратились гормональные всплески. У будущей мамы уже появился небольшой животик, который в большинстве случаев выглядит очаровательно. Хорошее самочувствие позволяет расслабиться и получить чувственное удовольствие. Физиологическая повышенная чувствительность во время беременности объясняется тем, что усиливается приток крови к органам малого таза. Это сопровождается улучшением кровотока в клиторе, слизистой влагалище. Поэтому неудивительно, что многие женщины испытывают яркие ощущения именно во время беременности. Вы можете обнаружить у себя даже мультиоргастичность, о существовании которой раньше не подозревали. В этот период вы уже осознали факт собственной беременности, а значит, перестали напряженно думать, как правило, в самый неподходящий момент, про нежелательное зачатие. И поэтому ваши сексуальные переживания во время близости так сильны и приятны. Попробуйте поэкспериментировать с позициями. Выберите те, какие нравятся вам обоим и не причиняют будущей маме дискомфорта. При интимном контакте мужчине нужно будет перенести тяжесть собственного тела в основном на предплечье, а женщине принять более удобное для нее положение, стоя на коленях или сидя на краю кровати. Самой удобной считается поза ложек, при которой женщина лежит на боку, прижавшись к мужу спиной. Некоторые позы, когда женщина находится сверху, хорошо подходят даже для поздних сроков беременности. Важно! Проникновение во влагалище не должно быть слишком глубоким, поэтому стоит пока исключить позицию, при которой ноги женщины находятся на плечах партнера. Особенно тщательно следите за личной гигиеной. Дело в том, что сейчас выделения из половых органов приобретают специфический запах. Улучшить ситуацию может тщательный туалет и втирание ароматических растительных масел. Не применяйте спринцевание. Достаточно регулярного подмывания. Ближе к концу шестого месяца ваш будущий ребенок будет активно напоминать о себе. Появляются и нарастают по интенсивности его шевеление и перемещение внутри матки. У некоторых супругов в это время появляются опасения насчет возможности механической травмы ребенка, его инфицирование и осознание им того, чем родители занимаются. Не беспокойтесь. Во-первых, при нормально протекающей беременности плод надежно защищен своими оболочками, околоплодными водами, поэтому повредить ему обычным половым актом практически невозможно. Во-вторых, если нет острой или хронической инфекции мочеполовых путей у мужчины, риск инфицирования плода нулевой. В-третьих, хотя и трудно поручиться за ощущение плода во время любовного акта его родителей, на все 100 вероятность осознания им этого явления невелика. Однако если его мама испытывает радость, то крохе это пойдет на пользу. Все дело в эндорфинах, гормонах радости. Их действие заключается не только в повышении настроения беременной женщины, но и в расширении сосудов, увеличении притока к органам, в том числе к плаценте, что в свою очередь сопровождается увеличением поступления кислорода и питательных веществ к плоду. Важно! Оба партнера должны обследоваться на наличие инфекций, передающихся половым путем. Если они есть хотя бы у одного партнера, следует воздержаться от незащищенных сексуальных контактов до полного излечения. Возможные недомогания будущей мамы. Изжога. Сжением в пищеводе сталкивается каждая вторая будущая мама на любом сроке беременности, но чаще во втором и третьем триместрах. Важно! Хотя изжога не самое приятное ощущение во время беременности, она не оказывает отрицательного воздействия ни на здоровье мамы, ни на развитие малыша и, как правило, проходит после родов. Жалобы. Чувство жжения за грудиной, которое появляется после еды, особенно после употребления обильной жирной, жареной и острой пищи. Продолжаться это может от нескольких минут до часа. Изжога может повторяться несколько раз в день. Она усиливается в горизонтальном положении и при повороте с одного бока на другой. Изжога может сочетаться с отрыжкой воздухом. Ощущение изжоги может сопровождаться чувством тоски, подавленным настроением. Что следует предпринять? Избегайте тех положений, которые способствуют возникновению изжоги. Если нет никаких противопоказаний, спите на нескольких высоких подушках, чтобы изголовье было приподнято. Нежелательно длительное пребывание в наклонном положении. После еды не ложитесь, а посидите или постойте. А еще лучше после завтрака, обеда и ужина ходите по 15-20 минут. Это будет способствовать более быстрому освобождению пищи из желудка. Не смешивайте белковые и углеводные продукты. Ешьте часто, 5-7 раз в день и понемногу, в определенное время. Тщательно пережевывайте пищу. Небольшой объем пищи не перегружает желудок, и она быстрее усваивается, не выбрасывается в пищевод. Избегайте острой, жирной и жареной пищи, газированных напитков. Необходимо включить в свой рацион продукты, которые обладают щелочной реакцией, так называемые пищевые антоциды. Молоко, сливки, сметану, творог, паровые омлеты, отварное мясо, рыбу, птицу, сливочное и растительное масло, белый хлеб. Блюда и гарниры из овощей употребляйте в отварном или протертом виде. Яблоки лучше запекать. Не рекомендуются жирные жареные блюда из мяса, птицы, рыбы, копчение, острые соусы и приправы, кислые фруктовые соки и компоты, овощи, содержащие грубую клетчатку, белокочанная капуста, редис, редька, репчатый лук, чеснок, грибы, черный хлеб, шоколад, газированные и шипучие напитки, горячий чай, черный кофе. Исключите из своего рациона хотя бы на время соленые, маринованные, кислые овощи, сладости. Особенно опасны бисквитные лакомства, варенье, нежные пирожные с кремом. Пейте зеленый и мятный чай. За час до сна выпивайте стакан теплого молока. Оно нейтрализует негативное действие желудочного сока на пищевод. Постарайтесь есть не позднее, чем за 2 часа до сна. Если вы поздно приходите с работы, ограничьтесь кусочком хлеба с отварной курицей или несколькими ложками творога. Предупреждайте запоры, так как любое натуживание приводит к повышению внутрибрюшного давления, забросу кислого желудочного содержимого в пищевод и появлению изжоги. Ешьте продукты, которые усиливают перистальтику кишечника. Предотвращают запор кефир, печеная свекла, каши, чернослив и курага. Пейте этот нежный травяной отвар, который не только избавляет от изжоги, но и тонизирует. 2 столовые ложки ромашки, залейте 1/2 литра кипятка и подержите на небольшом огне 5 минут. Когда отвар остынет, пейте его по 100 мл 3 раза в день перед едой. Смешайте по 2 капли лимонного и мятного масел со столовой ложкой масла основы и натрите область солнечного сплетения. Обратите внимание на свой гардероб. Вещи, которые сдавливают живот, ухудшают кровообращение. В результате ребенок получает меньше кислорода, и кроме этого тугие пояса провоцируют изжогу. Поэтому следует отдать предпочтение свободным нарядам. Обратите внимание и на специальные колготки, и на нижнее белье, созданные для будущих мам. Они не доставят неприятных ощущений и не станут причиной изжоги. Старайтесь двигаться плавно. Если вам нужно поднять с пола что-либо, сделайте это осторожно, присев. Поставьте в прихожей маленькую скамеечку, на которой вы сможете удобно устроиться, надевая обувь. Для лечения изжоги используют различные лекарственные средства, в частности, антоциды. Важно! Обратитесь к врачу для того, чтобы он назначил лекарство для нормализации кислотности, подходящее именно вам. Запоры. Эта проблема знакома половине женщин в положении. Запоры возникают нередко с 17-й, по 36-ю неделю беременности. Важно! Будьте внимательны, запоры у беременных могут привести к появлению трещин заднего прохода, геморроя, жалобы. Стул происходит 3 раза в неделю и реже. Появляется чувство неполного опорожнения кишечника. Кал плотный, сухой. Запоры сопровождаются метеоризмом, повышенным газообразованием в кишечнике, чувством тяжести и болью в животе. Длительные запоры могут вызвать чувство вялости и усталости. Боль может возникать без причины или после волнения, физической нагрузки. Иногда она отдает в поясницу, задний проход, ноги, половые органы. Запоры могут усилить такие явления, как изжога, повышение артериального давления. Что следует предпринять? Ешьте продукты с большим содержанием фибрина. Сырые и слегка отварные овощи и фрукты без кожицы, каши, овсяную, гречневую, пшенную, ячневую, фасоль, горох, изюм, чернослив, курагу, абрикосы, фиги. Добавьте в свой ежедневный рацион столовую ложку пшеничных отрубей. Между приемами пищи можно выпить стаканчик компота из чернослива или съесть несколько ягод, предварительно заваренных кипятком и настоянных в посуде с крышкой. К чаю вместо конфет возьмите несколько ягод инжира или кураги. Эти фрукты послабляют сильнее, чем чернослив. Прекрасно действует блюдо из свеклы. Сельдь под шубой, салат, который можно заправить растительным маслом, и добавить тертый чеснок и соленый огурец. На ночь выпейте 1/3 стакана свежеотжатого свекольного сока. Кроме послабления, получите витамины и полный набор необходимых минеральных веществ и микроэлементов. Залейте 1-2 чайные ложки льняного семени, 1/2 стакана холодной кипяченой воды. Утром добавьте тертое яблоко или морковку, промытый и пропаренный изюм, мед по вкусу. Ешьте натощак по 1-2 столовых ложки. Натощак полезно выпить 1 стакан свежего сока из апельсина, винограда, яблок или грейпфрута. Важно! Не рекомендуется употреблять крепкий чай, кофе, какао, шоколад, белый хлеб, мучные и слизистые супы, манную кашу, чернику, бруснику. Способствуют опорожнению кишечника кисломолочные биопродукты, особенно бифи-простокваша, а также живые био-йогурты и обычный кефир. Эти продукты наведут порядок в системе отделения желчи, повысят эффективность всасывания и усвоения полезных элементов пищи, предупредят дисбактериоз. Если вам назначены препараты железа, то принимайте их после еды. Ходите в туалет при первом же позыве. Появлению запоров часто способствует сидячий образ жизни, поэтому старайтесь больше двигаться. Совершайте ежедневные прогулки хотя бы по 20-30 минут. Если много времени проводить без движения, кровь будет застаиваться в органах брюшной полости и кишечник будет замедлять продвижение своего содержимого по пищеварительному тракту. Посещайте бассейн. Предварительно посоветуйтесь со своим врачом. Делайте гимнастику для беременных. Узнайте у врача, нет ли у вас дисбактериоза. Возможно, он пропишет вам препараты, содержащие полезные бактерии, которые восстановят естественный баланс кишечной микрофлоры. Важно! Прежде чем принимать слабительные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Беременным противопоказаны слабительные, стимулирующие перистальтику кишечника, так же, как эти лекарства могут спровоцировать прерывание беременности. Геморрой. К сожалению, риск развития геморроя повышается во время 2-й половины беременности и родов. Геморрой возникает у беременных женщин достаточно часто. В это время происходит нарушение венозного оттока, а при наличии геморроидальных узлов они начинают прогрессировать. Поэтому, чтобы не было дальнейшего ухудшения их состояния, тромбофлебит, кровотечение, надо обязательно проводить медикаментозное лечение и регулировать питание, не допуская запоров. Жалобы. Выделяют четыре стадии заболевания. Первая стадия – бессимптомный геморрой. Никак себя не проявляет. При обследовании видны геморроидальные узлы. Вторая стадия. Наблюдаются небольшие болезненные при ощупывании узлы. Внутренние узлы выходят из заднего прохода во время стула и вправляются самостоятельно. Больная испытывает зуд, дискомфорт в области заднего прохода. Опорожнение кишечника болезненно. Часто появляется небольшое количество крови на каловых массах и туалетной бумаге. Третья стадия. Выпадают внутренние геморроидальные узлы. Их приходится вправлять в прямую кишку вручную. С развитием заболевания мышечный слой прямой кишки ослабевает, и вправленные узлы не удерживаются и снова выпадают наружу. Ходьба и сидение становятся очень болезненными. При дефекации будущая мама испытывает сильную боль. Четвертая стадия, самая опасная. Выпавшие геморроидальные узлы, которые невозможно вправить. Тромбы в узлах. Сильные боли в области заднего прохода. Массивные кровотечения. Что следует предпринять? Важно. Нельзя заниматься самолечением. Не следует самостоятельно принимать даже травяные таблетки, так как к ним можно привыкнуть, и естественный тонус кишечника будет нарушен. Будьте осторожными также с клизмами и свечами. Их тоже лучше не ставить самостоятельно, даже если раньше вы практиковали очищение организма подобным образом. Обратитесь за помощью к проктологу или хирургу. В зависимости от стадии геморроя, особенности течения заболевания, врач-проктолог, специалист по лечению заболеваний прямой кишки, назначит лечение, которое подходит именно вам. В первой стадии заболевания бывает достаточно выполнять следующие правила. Откажитесь от длительной работы в положении стоя и сидя. А если такой возможности нет, чаще меняйте положение тела. Каждый час делайте перерывы продолжительностью не менее 5 минут, в течение которых выполняйте легкие физические упражнения. Например, стоя со скрещенными ногами, ритмично напрягайте мышцы ягодиц и заднего прохода. Делайте 20 напряжений и расслаблений. Мягкий стул или кресло замените полужестким или жестким. Правильно питайтесь, чтобы избежать запоров. Ешьте больше овощей и фруктов, употребляйте нефильтрованное растительное масло, пейте достаточно жидкости. Ешьте 5-6 раз в день, употребляйте достаточное количество воды, до 1,5-2 литров в сутки. Полезные кисломолочные продукты, хлеб с отрубями, овощи, кроме бобовых. В зависимости от времени года, необходимо ежедневно употреблять в пищу свеклу, чернослив, квашеную капусту, тыкву, морковь, арбузы, дыни. Добавляйте в свой рацион чернослив. Нужно ограничить употребление черного хлеба, бобовых, фруктов и ягод, которые могут вызвать запоры. Избегайте жирного мяса и продуктов, которые вызывают газообразование, горох. Важно! При геморрое категорически запрещены любые алкогольные напитки. Соленые, острые, пряные, маринованные блюда, так как эти продукты усиливают кровенаполнение тазовых венозных сплетений. Не стоит употреблять и жирную пищу. Она замедляет прохождение пищи по кишечнику, тем самым создавая предпосылки для развития запора. Пейте специальный чай от геморроя. Готовят его так. Смешайте по 15 грамм коры конского каштана, дуба, семян тмина, итальянского укропа, сушеных ягод можжевельника и 25 грамм коры крушины. Чайную ложку смеси залейте одним стаканом крутого кипятка, настаивайте 5-7 минут, охладите, процедите. Принимайте по одному стакану 3 раза в день. Ежедневно делайте местную ванночку с настоем ромашки. Залейте 4 столовых ложки травы 1 литром холодной воды. Доведите до кипения, остудите и процедите. Пытайтесь не очень напрягаться при опорожнении прямой кишки, Попробуйте изменить позу, подняв колени или наклонясь. Также не сидите слишком долго. Это провоцирует развитие геморроидальных кризов. После каждой дефекации необходимо проводить наружный туалет прохладной водой. А при выраженном геморрое лучше совсем отказаться от туалетной бумаги. Можете прикладывать тампоны с холодным настоем ромашки или коры дуба. Заварить 1 столовую ложку на стакан воды и остудить. 2-3 раза в день лежите на спине с приподнятым положением таза на небольшой подушке в течение 15 минут. Помните о физической активности. Дело в том, что пешие прогулки и активный образ жизни стимулируют перистальтику кишечника и его своевременное опорожнение. Важно! Если у вас воспаление, то необходимо сразу же обратиться к проктологу. Сильную боль терпеть нельзя. Если ситуация не острая, врач пропишет мазь и свечи, в состав которых входят укрепитель сосудистой стенки и разжижитель крови. Женщинам со второй и третьей стадией болезни, помимо соблюдения правил профилактики, врач назначит специальные лекарственные препараты, теплые сидячие ванны со слабым раствором перманганата калия, настоями лекарственных трав. Важно! Таким женщинам строго запрещаются тяжелый физический труд и такая домашняя работа, как длительная ручная стирка, мытье пола руками без помощи швабры. Во время беременности стараются применять местное лечение. Локальное нанесение лекарственных препаратов снижает риск развития побочных эффектов, увеличивает эффективность лечения и уменьшает негативное влияние лечения на плод. Действие этих средств направлено на быстрое обезболивание, ограничение воспаления и отека, нормализацию кровообращения в прямой кишке, противодействие тромбозу сосудов, расслабление сфинктера прямой кишки, уменьшение моторики, двигательной активности кишечника и размягчение каловых масс. Важно! Местные препараты для лечения геморроя могут вызвать аллергические реакции. Различные лекарства для местного лечения геморроя выпускаются в виде свечей, суппозиториев или мазей и кремов. Свечи для лечения геморроя делают на основе ланолина или масла какао. Для быстрого обезболивания в состав многих свечей или масел добавляют местные анестезирующие препараты – анестезин, бензокаин, новокаин. С целью ускорения заживления используются препараты витамина А, облепихового масла. Ректальные свечи вводят в прямую кишку после дефекации. Если вы вынули свечу из холодильника, подержите ее 2-3 минуты в тепле, пока она не станет мягкой. Вводите ее в положение лежа на боку. Не проталкивайте свечу в ампулу прямой кишки, а удерживайте 1-2 минуты в анальном канале. Так она растворится, и ее введение будет более комфортно. Мазь можно использовать при наружном геморрое. Ее наносят тонким слоем после гигиенического душа 3-4 раза в сутки. Важно! Свечи, содержащие экстракт красавки, белладонны, анузол, белатаминал, противопоказаны беременным женщинам, так как могут спровоцировать угрозу прерывания беременности. При четвертой стадии болезни необходима экстренная госпитализация. Токсикоз второй половины беременности, гистоз. Важно! Токсикоз второй половины беременности гораздо опаснее, чем токсикоз, который возникает в начале беременности, так как в результате него поражаются почки. По законам развития, вторая половина беременности не должна сопровождаться токсикозом. Профилактика. Для того, чтобы избежать гистоза, следует правильно питаться, строго следить за своим весом и выполнять рекомендации врача, который вас наблюдает. Жалобы. Постоянная тошнота и рвота. Появляются отеки, белок в моче. Прибавка в весе составляет более 400 грамм в неделю. Артериальное давление выше, чем 130/100. Чем выраженнее эти симптомы, тем тяжелее состояние беременной женщины. Если вовремя их не прекратить, то все может закончиться плачевно. Что следует предпринять? Употребляйте в пищу ягоды брусники, а настой из ее листьев принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Листья капусты устранят отеки. Для этого оберните щиколотки вареными и охлажденными листьями. При повышенном давлении, в случае гистоза, также могут помочь ягоды или сок черноплодной рябины. Принимайте в течение месяца по 100 грамм ягод или по 50 мл сока 3 раза в день за полчаса до еды. Важно! Регулярно посещайте врача. Если гинеколог заметит начальную стадию гистоза, вам будет предложено лечение в стационаре. Анемия. Анемия, малокровие, одно из самых распространенных заболеваний беременных. Она возникает, когда падает уровень гемоглобина в эритроцитах или когда количество красных кровяных клеток ниже нормального уровня. При снижении количества эритроцитов в крови их становится недостаточно для того, чтобы доставлялось необходимое для организма количество кислорода. Дело в том, что в химическую формулу белка гемоглобина, главного составляющего красных кровяных телец, эритроцитов, входит железо, а его основная функция в организме — перенос кислорода и участие в окислительно-восстановительных процессах. Важно! Анемия — серьезное заболевание, которое требует лечения. Жалобы. Нормальным уровнем гемоглобина у беременной женщины является 110-140 грамм на литр. Различают 3 степени тяжести анемии. Легкая степень — гемоглобин 110-90 грамм на литр. Средняя степень — гемоглобин 90-70 грамм на литр. Тяжелая степень — гемоглобина меньше 70 грамм на литр. Легкое течение болезни. Объективными признаками малокровия являются только лабораторные показатели. Средняя степень тяжести анемии. Ощущение слабости, шум в ушах, сердцебиение, головокружение, усталость даже при небольшой физической нагрузке, беспричинные головные боли. Кожа становится сухой, бледной, на ней появляются трещины, особенно в углах рта. Можно увидеть легкую желтизну рук. Ногти уплощаются и становятся вогнутыми и ломкими. Волосы также становятся сухими, ломкими, сильно выпадают. Опасность анемии во время беременности. Анемия осложняет течение беременности, родов, влияет на развитие плода. Нередко к ней присоединяется токсикоз второй половины беременности. Появляются отеки. Повышается артериальное давление, увеличивается риск преждевременных родов и плацентарной недостаточности, когда плацента не обеспечивает потребность плода в кислороде и питательных веществах. Это опасно для ребенка. Его внутриутробное развитие может задержаться. В результате ребенок может родиться незрелым, с низким весом и впоследствии будет более восприимчив к инфекциям. Анемия у матери вызывает неблагоприятное влияние и на развитие ребенка после рождения. Такие дети отстают от сверстников в массе тела, росте. У них чаще наблюдаются различные инфекционные заболевания и железодефицитная анемия. Что необходимо предпринять? Лечат анемию с помощью диеты, витаминов и препаратов железа. Питание должно содержать достаточное количество белка и железа. В пище железо присутствует в 2 формах – гемовое, связанное с белком, и негемовое, в виде минеральных солей. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения – мясо, яйца и рыба. Кишечником всасывается около 20-30% содержащегося в пище гемового железа. Причем другие продукты оказывают малое влияние на его всасываемость в кишечнике. Негемовое железо содержится в продуктах растительного происхождения. Его много в свежей зелени, сухофруктах, черном хлебе, гречневой и овсяной крупе, шиповнике, смородине, гранатах, абрикосах, кураге, яблоках. только 5-10% способно всосаться в кишечнике. Кроме того, на этот процесс влияют одновременно съеденные продукты. Железо из пищи гораздо лучше усваивается с витамином С. Поэтому овощи и фрукты, богатые им, тоже должны постоянно присутствовать на столе. А вот чай, кофе, шоколад, пшеничная мука, сгущенное молоко, сыр, щавель, ревень, шпинат уменьшают всасывание железа. Имейте в виду, что недостаточно есть продукты, богатые железом. Без медикаментов они не могут восполнить даже ежедневные физиологические потребности беременной — 6 мг в сутки. Важно! Препараты железа нужно принимать только по назначению врача и под его контролем. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сформулировала такие рекомендации по лечению и профилактике железодефицитной анемии во время беременности. Все будущие мамы с начала беременности или не позднее третьего месяца и до родов должны получать 60 мг элементарного железа и 400 мг фолиевой кислоты в сутки для профилактики анемии. При выявлении у беременной анемии суточная доза железа увеличивается в 2 раза. Лечение должно проводиться препаратами железа для внутреннего употребления. Такие препараты должны быть эффективны, хорошо переносимы, безопасны. Препараты железа для инъекций и переливания крови следует использовать только в крайних случаях по жизненным показаниям. Лечение препаратами железа должно быть длительным, не менее 2 месяцев. Не следует прекращать лечение препаратами железа после нормализации содержания гемоглобина, так как это еще не означает восстановление запасов железа в организме. Для этой цели рекомендуют после 2-3-месячного лечения анемии не прекращать терапию, а только уменьшить вдвое дозу препарата в течение всей беременности и грудного вскармливания. Диабет беременных. Транзиторный диабет. Биологические изменения в организме беременной женщины иногда приводят к тому, что называется диабетом беременных, который обнаруживают во второй половине беременности у женщин, никогда сахарным диабетом не страдавших. Нередко после рождения ребенка транзиторный диабет проходит сам по себе. Однако во время беременности он может сильно навредить ребенку, так как его поджелудочная железа будет перенапрягаться. Важно! Возникает риск слишком быстрого увеличения веса плода, что может вызвать осложнение при родах. Кроме того, диабет может быть смертельно опасным для плода. Для того, чтобы предупредить опасность, иногда вызывают искусственные роды на 37-й или 38-й неделе. После рождения ребенок находится под наблюдением специалистов, так как у него может развиться снижение содержания сахара в крови, гипогликемия. Такие новорожденные нуждаются в особом контроле за уровнем глюкозы в крови. Жалобы. Постоянное присутствие глюкозы, сахара в моче. Изменение веса матери и размеров плода, наблюдаемых при помощи эхографии. Группа риска. Будущие мамы старше 35 лет. Те женщины, которые набрали во время беременности слишком большой вес. Женщины, ранее рожавшие крупных, более 4 кг детей. Те женщины, у которых обнаружен сахар в моче. Женщины, у которых в роду есть случаи заболевания сахарным диабетом. Что необходимо предпринять? Обратитесь к врачу. Соблюдайте режим питания, назначенный врачом. Инъекции инсулина. Боли в спине. Боли в спине при стоянии, поднятии рук вверх, поднятии тяжестей могут вас все чаще беспокоить по мере увеличения размеров младенца. Важно! Женщины с правильной осанкой и сильными мышцами живота практически не чувствуют боли в спине. Что следует предпринять? Следите за своим весом. Большой вес дает дополнительную нагрузку на позвоночник. Избегайте употреблять пустые калории, особенно сладости. Чем меньше вы поправитесь во время беременности, тем меньше будет болеть позвоночник. Важно! Речь не идет о том, что вам следует голодать. Это очень вредно для вашего будущего ребенка. Вам необходимо полноценно питаться. Носите обувь на низком, широком и устойчивом каблуке. Когда сидите, не закидывайте ногу на ногу. Старайтесь все время держать спину ровно. В таком положении мышцы напрягаются меньше. Спите на твердом матрасе. Это уменьшит боль в спине. Вставая с кровати, сначала переложите обе ноги на край постели и спустите их на пол. Нельзя, вставая, переворачиваться на бок. Спите на спине, подложив подушку под колени, или на боку, согнув ногу, которая окажется сверху, и подложив под нее подушку. Нельзя высоко поднимать руки, вешая белье или картину, так как вытягивание плеч напрягает мышцы спины. Не носите старшего ребенка на руках, так как при этом вы получите дополнительную нагрузку на позвоночник. Плавание, особенно на спине, прекрасная возможность уменьшить боль в спине или предотвратить ее. Ваше состояние может облегчить энергичный массаж и регулярный самомассаж, поглаживание и растирание мышц вдоль позвоночного столба с аромамаслами, способствующими расслаблению и снимающими боль. Герань, роза, лимон, майоран. Для тонуса можете добавить ливзею. Например, 3 капли аромамасла на столовую ложку растительного масла или крема, плюс 0,5 чайной ложки настойки ливзеи. Еще один состав. Добавьте к 2 столовым ложкам масла основы по 2 капли лавандового и сандалового масел. Важно! Если спина серьезно вас беспокоит, врач может назначить обезболивающие препараты. Избавиться от боли в позвоночнике поможет поза портного. Согните ноги, соедините стопы перед собой, руки положите на колени, спину выпрямите. Дышите глубоко и ровно. Также избавиться от боли в спине помогают специальные упражнения для тазового пояса. Встаньте на четвереньки. Попросите кого-нибудь помассировать вам поясницу. После этого можно приступить к самому упражнению. Убедитесь, что спина прямая. Затем втяните живот, напрягите ягодичные мышцы и плавно подайте таз вперед, одновременно сделав выдох. Спина при этом должна выгнуться. Продержитесь так несколько секунд, вдохните и вернитесь в исходное положение. Плечи при этом должны быть неподвижны. Повторите несколько раз. Благодаря этому упражнению ваш таз станет подвижным, что пригодится вам во время схваток. Брюшные мышцы станут сильнее, а спина более гибкой. Второе. Упираясь руками и коленями в пол, медленно прогните вашу спину, как кошка, а затем снова выпрямите ее. Не опускайте вниз живот. Повторите несколько раз. Третье. Полежите на спине с немного согнутыми коленями. Прижмите нижнюю часть спины к полу, напрягая мышцы живота. Повторяйте это по несколько раз в день. Четвертое. Подожмите таз так, чтобы поясница стала плоской. Проделывайте это стоя и пытайтесь всегда ходить таким образом. Лучше всего вы ощутите свой тазовый пояс, если вообразите, что между ягодицами вы держите монету. Пятое. Поставьте одну ногу на низкий стул и постойте некоторое время на одном месте. Затем смените ногу. Профилактика болей в спине. Первое. Как правильно поднимать груз? Поднимать груз нужно так. Прочно встать, слегка расставив ноги и напрягая ягодицы. Согнуть колени, а не сгибаться в поясе. И, перенеся тяжесть на мышцы плеч и ног, поднять груз. Носите покупки в 2 сумках, распределяя груз на 2 руки. Избегайте резкого поднятия груза. Второе. Как правильно сидеть? Для беременной женщины очень важно уметь правильно сидеть, так как в положении сидя нагрузка на позвоночник увеличивается больше, чем в других положениях. Чтобы избежать болей в спине, когда вы сидите, нужно придерживаться определенных правил. Стул, на котором вы сидите, должен иметь прямую спинку, опору для позвоночника. Поручни, на которые вы будете опираться при вставании, твердое сиденье. При сидении не кладите ногу на ногу. Это нарушает кровообращение и вызывает большую перегрузку, прогиб таза вперед, усиливает боль в спине. Ставьте ноги на подставку. Не сидите слишком долго. После часа сидения сделайте перерыв, во время которого прогуляйтесь. Схватки Брэкстона Хиггса. Иногда, начиная с середины беременности, будущая мама испытывает периодические болезненные сокращения мышц матки. Это схватки Брэкстона Хиггса. Жалобы. Напрягаются мышцы матки. Это продолжается от 30 секунд до 2 минут. Сокращения эти нерегулярны, случаются реже 4 раз в час и не сопровождаются болями внизу живота. Что следует предпринять? Не волнуйтесь, эти схватки не переходят в регулярную родовую деятельность. Душевное состояние мамы и малыша. Позаботьтесь о себе. Лекарство от стресса. Лучшим лекарством от стрессов для вас может стать общение с близкими людьми, которые поддержат вашу уверенность в нормальном ходе событий, мягко укажут на проблемы и подскажут, как с ними бороться. Чуткими собеседниками могут стать мама, бабушка, хороший врач или подруга. Главное, чтобы на каждый ваш вопрос нашелся ответ, который бы лично вас удовлетворил и успокоил. Признайте факт, что беременность изменяет ваше сознание. Как только вы скажете самой себе «да, я беременна», и поэтому мыслю и реагирую не совсем так, как обычно, у вас появится возможность анализировать свое психологическое состояние и отношение к окружающему миру. Говорите о своих проблемах с членами своей семьи, с врачом, подругой, выплескивая беспокойство наружу. Отведите время в конце каждого дня для выяснения причин своего беспокойства. Выражайте свои эмоции. Дайте выход чувствам. Когда вам грустно, плачьте. Весело, смейтесь. Старайтесь находить позитивные моменты в любой ситуации. Например, если ваше настроение портится из-за того, что во время беременности изменяется фигура, попробуйте посмотреть на ситуацию так. Фигура беременной очень женственна. Она является воплощением женской сущности, возможности рождения ребенка. Все изменения, связанные с беременностью, временны. После родов вы сможете восстановиться. Такие позитивные мысли уже не источник стресса, а скорее наоборот, удовольствие. Относитесь к жизни с юмором. Вспоминайте о хорошем. Пытайтесь любому огорчению противопоставить приятное воспоминание. Воссоздайте эпизод в памяти как можно полнее и красочнее. Дома после напряженного учебного или рабочего дня примите теплый душ. Можно подержать руки под струей теплой воды до тех пор, пока вы не почувствуете, что напряжение уходит. После этого сядьте в удобное кресло или прилягте. Отдохните в тишине или под негромкую расслабляющую музыку. Выпейте чая. Побеседуйте с близкими о чем-нибудь приятном, погуляйте на свежем воздухе. Высыпайтесь. В среднем на сон необходимо 7-8 часов, но, возможно, вам потребуется 10. Главное — просыпаться отдохнувшей. Выработайте правила отхода ко сну и следуйте им. Эффективно снимает стресс ароматерапия. Возьмите столовую ложку любого растительного дезодорированного без запаха масла. Добавьте в него одну каплю ароматического масла жасмина и 3 капли масла мандарина. Втирайте полученную смесь в зоны центральных лимфатических протоков, подмышечные впадины и в пах, слева и справа. Также можно наполнять воздух в помещении ароматом эфирного масла с помощью аромалампы. Можно использовать масла бергамота, грейпфрута, апельсина, ели, жасмина. Именно то масло, аромат которого вам наиболее приятен, будет для вас самым эффективным средством гармонизации эмоционального состояния. Позвольте себе маленькие удовольствия. Чтение, прогулки, слушание музыки, вкусные фрукты, приятные покупки. У вас должны быть интересы вне работы, которые помогают снять напряжение. Хорошо помогает справиться со стрессами творчество. Выезжайте на природу. Вы почувствуете гармонию и умиротворение, оказавшись вдали от цивилизации. Соблюдайте режим дня. Правильно питайтесь. Сократите потребление кофеина, кофе, крепкий чай, шоколад, кола, так как он активизирует, возбуждает нервную систему, способствуя более быстрой и активной ответной реакции на любые раздражители, в том числе и на стрессогенные, тем самым способствуя развитию стрессовой реакции. Умеренная физическая активность способствует выработке гормонов удовольствия, которые обладают антистрессовым эффектом. Слушайте раздел «Физическая активность во время беременности». Постарайтесь не обижаться. Людей расстраивают не сами события, а то, как они к ним относятся. Ваш стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Если вы неожиданно попали в стрессовую ситуацию, воспользуйтесь некоторыми полезными и несложными приемами самозащиты. Первое. Сосредоточьтесь на дыхании. В состоянии беспокойства нам свойственно задерживать дыхание, а этого ни в коем случае не стоит делать. Дышите ровно и неглубоко, без гипервентиляции легких, но практически не делая больших пауз между вдохами на протяжении 10 минут. Одновременно с этим положите свою правую ладонь на лоб, а левую на затылок. Дышите, держа руки в этой позиции, и постарайтесь подумать о беспокоящей вас проблеме, вспомнить так взволновавшую вас ситуацию. Во время обдумывания может возникнуть яркая эмоция, например, обида, сопровождающаяся бурными слезами. Плачьте, говорите о проблеме вслух, но не прекращайте держать руки на лбу и на затылке. Существует мнение, что со слезами из организма выводятся стрессовые гормоны, а подавление плача может привести к нежелательному накоплению их в организме. Через 15-20 минут вы обязательно почувствуете облегчение. Проблема может остаться, но перестанет также сильно волновать вас и оказывать вредное влияние на ваше самочувствие. Второе. Самовнушение. Прежде всего, нужно добиться полного расслабления. Для этого лягте поудобнее, закройте глаза и постарайтесь постепенно расслабить все мышцы тела, начиная с головы и заканчивая пальцами ног. Затем попытайтесь вызвать ощущение тепла во всем теле. Можно представить себе, что вы лежите на пляже или в теплой ванне. Возможно, ощущение тепла появится не с первой попытки. Следующая ступень — вызывание ощущения легкости, полета. Представьте, что ваше тело наполняется теплым воздухом, что вы становитесь облачком или воздушным шариком и парите в ясном голубом небе. После того, как тело будет послушно подчиняться вашим требованиям, вы можете давать ему и другие команды, например, «Я абсолютно спокойна. Моя беременность протекает нормально. Мой малыш и я чувствуем себя прекрасно». Третье. Ауторегуляция дыхания. Сознательно управляя дыханием, можно использовать его для снятия напряжения и успокоения. При этом позвоночник должен находиться в строго вертикальном или горизонтальном направлении, а голова расслаблена и положена прямо. Дышите медленно, сосредоточивая внимание на каждом вдохе и выдохе. Как создать надежную защиту себе и будущему ребенку? Между людьми постоянно происходит биоэнергетический обмен. К сожалению, не у всех них добрые мысли и намерения. Поэтому вам нужно научиться несложным приемам психоэнергозащиты, чтобы вы и ваш ребенок были в безопасности. Избегайте завистников и недоброжелателей. Такие люди посылают в вашу сторону отрицательно заряженную энергию. Представьте, что вас окружает светлое прозрачное облако, которое не пропускает ничего вредного и темного в ваше тело, разум и душу. Каждый раз, выходя на улицу, окутывайте себя им. тем самым вы будете действительно укреплять свою естественную, природой данную защиту. Не выходите на улицу, не гуляйте в людных местах, если вы сильно чем-то расстроены или нездоровы. Когда вы в таком состоянии, из вас легко можно черпать энергию. Лучше всего отправиться в парк или в лес. Там можно быстро вернуть себе душевное равновесие и пополнить жизненные силы. Замкните контур энергетического поля. Добиться этого можно любым скрещиванием рук и ног. Например, соедините сначала указательные и большие пальцы обеих рук, а потом дайте соприкоснуться между собой средним, безымянным пальцем и мизинцем. Русские традиции. В соответствии с русскими традициями, чтобы защититься от негативной энергии, нужно делать следующее. После общения с людьми очень полезно умываться проточной водой и при этом произносить любую молитву или просто просить Господа очистить вас от всякого зла, всякой дурной мысли и слова. Просить, чтобы водичка омыла вас и унесла все плохое в матушку-землю. Проделайте такое умывание троекратно. В конце дня принимайте душ. Вода смывает чужеродную информацию, независимо от того, думаем мы об этом ее качестве или нет. То же самое надо представлять себе и когда вы просто моете руки. Вообще руки надо мыть почаще в течение дня, чтобы таким образом освобождаться от усталости и любых негативных зарядов. Пищевая соль обладает уникальной энергетикой. Это замечательное очищающее средство, способное впитывать в себя негативную энергию. Например, с целью очищения от нее стоит добавить воду, в которой вы стираете одежду, купленную в секонд-хенде, немного соли. Все кастрюли, сковородки, тарелки, ложки, вилки, кухонную плиту и обеденный стол время от времени нужно чистить крупной поваренной солью. Тогда она впитает в себя негативную информацию, нейтрализует действие чужой, отрицательной энергии, под влияние которой мы часто попадаем. Существует множество народных примет, связанных с сохранением биополя человека. Например, обычай пристегивать булавку с внутренней стороны одежды. На самом деле в острие булавки таится огромная сила. Как любой колющий предмет, она способна дать отпор отрицательной энергии. Есть святые слова, переданные нам нашими предками. В них каждый звук имеет смысл. Выстроенные определенным образом, слова и фразы приобретают значение целостной энергетической защиты. Молитвы с просьбой о защите имеют двойной смысл. Это не только обращение и покаяние. Это наш уход от отрицательной энергетики, отвлечение от темных мыслей. Занятие ИЗО. Многие будущие мамочки испытывают сильное желание рисовать. Психологи отмечают, что это объясняется тем, что женщина, готовящаяся стать мамой, испытывает очень много сильных эмоций и впечатлений, которые требуют выхода. А рисование как раз и является адекватным и доступным способом поведать о своих чувствах миру. Итак, когда вам грустно или тревожно, возьмите чистый лист бумаги, карандаши или фломастеры. Сосредоточьтесь и постарайтесь изобразить свои эмоции на бумаге. Зарисуйте все пространство листа так, чтобы на нем не осталось белых пятен. Лучше работать левой рукой. Когда закончите картину, на обратной стороне листа напишите слова, которые выражают ваши эмоции в момент ее написания. После этого порвите ваш рисунок на мелкие кусочки. Теперь вспомните и представьте во всех подробностях самое приятное событие в вашей жизни. Возьмите чистый лист бумаги и снова нарисуйте на нем левой рукой абстрактные фигуры. Выбирайте наиболее приятные для вас цвета. На обратной стороне листа напишите слова, которые отражают ваше душевное состояние в момент переживания приятного события. Положите или повесьте свой рисунок на видное место. Почаще смотрите на него. Вторая картина, как правило, получается намного жизнерадостнее. Рисуя ее, будущая мама успокаивается, а ее радостное настроение передается крохе. Это чувство закладывает основы для формирования незаурядной личности. Как общаться со своим ребенком? Внутри матки гораздо лучше проходят звуки низкой частоты. Дело в том, что малыш находится в окружении околоплодных вод, а этот фильтр хорошо пропускает низкие частоты и приглушает высокие. Поэтому низкие мужские голоса легче проходят через стенки живота, чем женские. Если отец регулярно разговаривает с плодом во время беременности жены, то почти сразу же после рождения ребенок будет узнавать его голос. Слыша папин голос, он оживляется, а если до этого плакал, то быстро успокаивается. Тем не менее, малыш все равно будет предпочитать голос матери, которая находится с ним постоянно до самого рождения. Провели эксперимент. Новорожденному в одно ушко шептала мама, а в другое — папа. Кроха обычно поворачивался к маме. А вот если в другое ухо шепчет незнакомый мужчина, то малыш поворачивался к папе. Как можно чаще общайтесь со своим чудесным малышом. Пусть кроха чувствует вашу любовь. Расслабьтесь. Положите руку на живот. Представьте, что от вашей руки идет мягкий свет и тепло туда, где в тепле и блаженстве развивается ваш малыш. Закройте глаза и представьте, что вы посылаете любовь своей крохе, а затем скажите ему все, что вам бы хотелось ему сказать. Одним из самых важных звуков, которые слышат и запечатлевают крохи еще во внутриутробном периоде, звук сердца матери, ритм которого сопровождает малыша на протяжении 9 месяцев. Вероятно, именно поэтому дети так восприимчивы к ритму стиха. Поэтому, общаясь со своим будущим малышом, чаще используйте именно стихи, например, такие. Автор стихов — Валерия Фадеева. «Мой малыш чудесный, милый и прелестный, ты в животике живешь, набирая сил, растешь. Кроха, милая моя, ждет тебя твоя семья. Скоро встретимся с тобой, наш любимый, дорогой. Чудесный мой ребенок, спасибо, что ты есть. Какой ты добрый, умный, всего не перечесть. Я счастлива безмерно, что мама я твоя. И знай, мой самый лучший, что ждет тебя семья. Я люблю тебя, родной, самый лучший, дорогой. Мой любимый, мой родной, глазки поскорей закрой. Хватит бегать и скакать, пришло время отдыхать. Моя сладкая малышка, ты большая шалунишка. Иногда ты затаишься и к тебе не достучишься. А бывает, так танцуешь, что с тобой не забалуешь. Я тебя люблю, родная, моя детка дорогая. И в душе моей покой, ведь ты есть, и ты со мной». Уроки музыки до рождения. Кроха начинает реагировать на звуки уже с 5 месяца внутриутробной жизни. Сначала он воспринимает их костной системой, а ближе к 22 неделе начинает слышать ушами. Первая и самая приятная для него мелодия — биение вашего сердца. Еще он слышит, как работают мамин кишечник, легкие. Чуть позже ребенок начинает улавливать звуки, которые доносятся снаружи, голоса родителей, музыку, разные шумы. Очень полезно петь для своего малыша. Русский ученый, психолог, доктор медицины Владислав Михайлович Бехтерев установил, что колыбельные песни способствуют профилактике неврозов у новорожденных. Тогда, в начале 20 века, эта идея казалась революционной. А певица, преподаватель музыки Мари-Луиза Аучер, наблюдая за своими беременными ученицами в знаменитом домашнем роддоме Мишеля Адена, выяснила, что хоровое пение улучшает самочувствие и укрепляет нервы будущих мам, тренирует дыхательную систему и обеспечивает более легкие роды, а деткам дарит спокойствие, хороший нрав и способность адаптироваться в любых ситуациях. Часто родители отмечают, что дети распознают музыку или песни, услышанные в пренатальном периоде. Причем они действуют на малышей как прекрасное успокоительное средство и могут быть успешно использованы при снятии сильного эмоционального напряжения. Известно, что музыка способна ободрить и развеселить, воодушевить и вдохновить. Причем классика замедляет пульс и дыхание, успокаивает и дарит положительные эмоции, которых нам так не хватает в повседневной жизни. Дисгармоничная и аритмичная же музыка дает совершенно противоположный эффект. Она способна разрушить здоровье. Поэтому подбирать музыку нужно очень внимательно. Изменением своей дыхательной активности плод пытается сообщить вам о полученном впечатлении от прослушанных музыкальных фрагментов. Так Бетховен и Брамс действуют на плод возбуждающе, тогда как Моцарт и Вивальди успокаивают его. Рок-музыка заставляет его просто бесноваться. Было замечено, что будущие матери испытывают непереносимые страдания из-за бурного движения плода. Таким образом, они должны слушать иную, более структурированную музыку. Лучшая музыка для прослушивания во время беременности — классическая, написанная известными композиторами. Лучший эмоциональный настрой будущий ребенок получает от инструментальной струнной музыки, особенно из медленной части. А даже о сонат, пронизанной нежностью, светом и чистотой, а также основанная на традиционных народных мотивах. Слушайте ту музыку, которая приятна и вам, ведь прежде всего музыка воздействует на мать, и ваш эмоциональный настрой передается будущему младенцу. Развитие языковых навыков. Благодаря врожденному чувству ритма плода можно еще до рождения развивать языковые навыки, запечатлевать слова и фразы. Существует специальный прием — логаритмика. Так называют ритмичное отхлопывание. Громко называйте слово, при этом слегка отхлопывайте по своему животику его слоги. Тогда малыш родится уже с первоначальными речевыми заготовками. Будет их легче узнавать и начнет быстрее их произносить. Лучше всего взять слова, которые обычно первыми появляются в речи годовалого малыша. Например, «мама», «папа», «баба», «дед». Подойдут и другие односложные и двусложные слова. Логаритмикой можно заниматься во время чтения стихотворения. Слегка похлопывайте себя по животику в такт. 4 раза на каждую строчку. Вы можете придумать простые рифмованные строчки сами. Или использовать произведения народного творчества. Потешки, колыбельные. Старший ребенок и будущий малыш. Скоро ваш пока еще единственный малыш станет старшим ребенком в семье. К такому важному событию, как появление крохи, должна готовиться вся семья, и в том числе ваш первенец. Вам следует обязательно об этом рассказать ему. Тогда он с радостью воспримет появление новенького. Лучше сообщить о будущем пополнении тогда, когда у вас начнет округляться животик. Детишки нетерпеливы и не умеют долго ждать. Но если малыш догадывается о вашем положении раньше, то не давайте ему возможности додумать все самому, а проясните ситуацию, иначе он может так себя запутать и запугать, что потом его будет нелегко переубедить. Отвечайте на все вопросы старшего ребенка просто, избегая подробностей. Представление о ребенке, который находится в матке в животе мамы, может испугать самых маленьких. Поэтому успокойте ребенка. Объясните ему, что тело — это дом со многими комнатами. Кухней, где едят, комнатой, где спит ребенок и другое. Можно дать ему потрогать ваш живот. Расскажите ребенку, что вы его ждали точно так же и любили сильно-сильно, когда он был еще в животике. А теперь вы ждете его сестричку или братика. До 5 лет у детей нет понятия о времени, и они не узнают себя на фотографиях. Им трудно понять, что их братик или сестричка медленно растет в животе у мамы, и что он не сможет ходить сразу после рождения. Помогите своему первенцу набраться терпения. Объясните, что его вы тоже ждали долго. Если ваш ребенок старше 6 лет, скажите, что ребенок появится, к примеру, после Нового года. Старший ребенок должен быть уверен, что малыш не отнимет у него ни одежду, ни игрушки, ни вашу любовь. Позвольте ему поучаствовать в подготовке уголка или комнаты для младенца, выборе одежды, игрушек. Говорите ему о том, как вы его любите, и это ничто не изменит. А младший ребенок будет его другом, с которым им будет веселее играть. Когда до поездки в роддом останется немного времени, объясните ребенку, что вас не будет всего несколько дней, и обязательно скажите, когда вы вернетесь. Возьмите с собой его фотографию, чтобы сразу же показать ее новорожденному, и тогда он узнает, кто его ждет дома и с кем он очень скоро будет весело играть. Не стоит отсылать первенца из дома, иначе он может подумать, что он вам с папой больше не нужен. Лучше на это время пригласите бабушку. Хорошо бы передавать старшему ребенку из роддома приветы и подарки от младшего.